Типтон, неужели все так просто, Палмер? Спасение исходит от Бога, Дженнингс. Это поразительно просто для него, но нелегко. Я хочу сказать, нелегко для нас. После того, как ты сделаешь этот шаг, ты не сможешь жить так, как тебе вздумается. Спасение означает, что ты принадлежишь ему, ты больше не живешь для себя. Это происходит не мгновенно, и все верующие регулярно терпят неудачи, но наша цель в том, чтобы жить для Христа каждый день. Дженнингс молчал. Несколько недель назад он бы не поверил, что будет вести подобную беседу, но его сердце было настолько готово, он так твердо решил это для себя, что не мог тянуть больше ни дня. Он почти не думал о вечности, но знал, что нуждается в помощи для земной жизни. Он нуждался в душевном мире и в мудрости для воспитания детей. И внезапно ему стало совершенно ясно, что Бог может дать это ему. «А что мне нужно сказать?» — спросил Дженнингс. Палмер открыл Библию. «В послании к Ефесянам говорится, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Наше спасение от Бога, Дженнингс, но мы тоже должны кое-что сделать. В послании к римлянам сказано, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ты понимаешь смысл этих стихов? Да, но я все равно не знаю, что я должен сказать. А позволь-ка мне зачитать тебе стих из «Деяний апостолов». Глава 16, 31 текст. «Один человек спросил Павла и Силу о том, что он должен делать, чтобы спастись. И вот что ему ответили. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». «Выходит, мне нужно просто сказать Богу, что я верю в Его Сына». «Совершенно верно. Мы приходим к Богу за спасением, когда мы осознаем, что нуждаемся в Спасителе и не можем спасти самих себя». Именно твое сердце говорит Богу о твоей нужде. Не существует совершенной молитвы, если ты признаешь, что ты погибший грешник и хочешь, чтобы Бог спас тебя, то Он это сделает. Дженнингс закрыл лицо руками. Палмер не мог понять, молится он или нет, и продолжал молчать. «Я плохо спал прошлой ночью», — произнес Дженнингс, тихо опуская руки. «Я не могу не думать о том, что, возможно, Бог имел к этому какое-то отношение». Палмер ждал. Поскольку он ничего не сказал на это, Дженнингс посмотрел на него. «Можно я сделаю это сегодня, Палмер? Можно я помолюсь сейчас? Или мне нужно быть для этого в церкви? Ты можешь помолиться прямо сейчас?» Дженнингс запрокинул голову. Его глаза были открыты, он смотрел вверх. «Бог, Отец, я нуждаюсь в Тебе. Я не могу справиться сам. У меня много грехов, и худший из них тот, что я считал, будто вообще не грешу. А теперь я вижу, что грешу каждый день. И я верю словам, написанным в Евангелии от Луки. Когда Твой Сын умирал, Он предал Тебе Свой Дух. Я хочу сделать то же самое. Пожалуйста, спаси меня». «Пожалуйста, помоги мне вырастить Томаса, Джеймса и Пенни. Аминь». Дженнингс посмотрел на противоположную сторону комнаты, а затем на своего зятя. Палмер не пытался скрыть слез. «Где Лидди?» — спросил Дженнингс тихо. «Я приведу ее». Не прошло и двух минут, как Лидди пришла с Палмером. На ее лице была написана надежда. «Дженнингс!» Он встретил ее посреди комнаты. «Все решено, Лидди. Все сделано». Лидия только обняла его. Дженнингс обнял ее в ответ. Сколько лет она молилась, и теперь всего за пару месяцев его общения с ними он увидел свою нужду. «Когда ты расскажешь детям?» — спросила она. «Не знаю». «Возможно, они и сами догадаются», — предположил Палмер, и Дженнингс улыбнулся. «Возможно». Внезапно все рассмеялись. Это был смех, рожденный облегчением, миром и определенной долей усталости. Тем не менее, ощущение было чудесное, особенно когда несколько минут спустя к ним пришли девочки. «Как зовут эту пони?» — спросила Пенни у Эммы, когда повозка под управлением Дженнингса тронулась с места. «Я думаю, что это Бесси». «Она красивая». Дженнингс, едва прислушиваясь к болтовне девочек, сидел, удивляясь тому, как изменилась его жизнь. Он больше не был прежним человеком. В то самое утро с ним произошла потрясающая перемена, но ему нужно было жить дальше. Временами ему хотелось останавливать людей и говорить им, что произошло. И хотя он и не делал этого, но стал более остро ощущать присутствие людей в своей жизни. Никогда раньше Дженнингсу не приходило в голову, какая удивительная прислуга работает у него. Они знали свое дело, в его жизни и в быту все шло ровно и гладко, потому что все колеса были хорошо смазаны. Он не собирался начать изливать перед ними свои чувства и ставить себя в нелепое положение, но он всерьез задумался о том, что, возможно, у кого-то из них были близкие отношения с Богом. Возможно, кто-то из них осознавал, что ничто из того, что они делали, живя на земле, не было столь важным, как познание Бога и его сына. «А почему мы остановились, дядя Дженнингс?» — неожиданно спросила его Эмма. «Ну, похоже, я не заметил». «Поехали», — приказал он пони. Лошадка выглядела вполне довольной. Ей нравилось стоять и ничего не делать. «Давайте остановимся и нарвем цветов», — предложила Лиззи после того, как они сделали поворот и проехали мимо амбара. «Можно?» «Вы позволите нам?» — поправила ее Эмма. «Вы позволите нам, дядя Дженнингс?» «Я думаю, что это хорошая идея. А во что вы будете их собирать?» «В наши капоры», — вступила в общий разговор малышка Пенни, но Дженнингс сообщил, что это была не очень хорошая идея. «Там сзади есть немного места. Вы можете сложить их туда». С таким довольным видом, как будто им обещали луну с неба, девочки выпрыгнули из тележки и побежали на поле, заросшее дикими цветами. Очень скоро они нарвали полные охапки и только один раз испугались пчелы. В это время Дженнингс снова поймал себя на новой мысли. Он сорвал цветок, маленький желтый цветок с темной сердцевиной, и впервые в жизни задумался о его создателе. Его мысли обратились к книге «Бытие», и он попытался вспомнить, сказано ли в тех главах о сотворении цветов. «Мистер Дженнингс!» Дженнингс посмотрел вниз и увидел Пенни. «Да, Пенни. Мне нужно в туалет». «Мы пойдем с тобой, Пенни», — предложила свою помощь Эмма еще до того, как Дженнингс успел что-то ответить. И мужчина посмотрел вслед девочкам, которые пошли в сторону деревьев. «Куда вы идете, Эмма?» — наконец спросил Дженнингс. Малышка остановилась и повернулась. «На наше секретное место, туда, куда мы ходим с Марианной». С этими словами девочки пошли дальше. Дженнингс не отнесся к их словам серьезно, пока не увидел, что они действительно шли прямо к зарослям. Он поспешил за ними, и его длинные ноги быстро преодолели расстояние до зарослей. Но к тому времени, когда он подоспел туда, он не увидел детей. Он уже хотел закричать, но тут услышал тихие детские голоса. Идя на голоса, он понял, что девочки спрятались в кустах. Разговаривая по ходу дела и время от времени хихикая, они взяли дело в свои руки. И только теперь он вспомнил их слова о том, что сюда их привела мисс Уокер. Дженнингс не знал, когда в последний раз ему было так смешно. Эта утонченная, благородная, эта леди совершенства Марианна Уокер повела малышек в лес, когда им нужно было справить нужду, а до дома было слишком далеко. Он вдруг подумал, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то увидел, что он стоит слишком близко к девочкам, поэтому, продолжая посмеиваться, Дженнингс отошел подальше, чтобы подождать на краю молодого леса. Ждать пришлось недолго. Девочки скоро появились, но за эти несколько минут он понял, что ему хотелось, чтобы мисс Уокер узнала о его решении. Он не знал, как это осуществить, но для него вдруг стало важным, чтобы она узнала. «Дядя Дженнингс, я думаю, что нам нужно отвезти цветы домой. Девочки прошли мимо него, направляясь обратно в поле. Заметив, что он не следует за ними, они остановились. «Тебе нельзя терять голову, Дженнингс», — пробормотал он себе под нос, догоняя их. «Хорошо, девочки, мы отвезем цветы домой». Прыгая и смеясь, малышки схватили в охапку свои драгоценные букеты и направились к повозке. К этому времени Бесси почти задремала, но Дженнингс разбудил ее при помощи поводьев, и они поехали обратно к дому. Дженнингс повернул голову, чтобы посмотреть на своих троих подопечных, и в этот момент они тоже посмотрели на него. Их улыбки подействовали на его блуждающие мысли как тонизирующее средство. Спрашивая их о любимых цветах и получая интереснейшие ответы, он беседовал со всеми тремя всю дорогу до парадных дверей Типтона. Глава 15. Торнтон Холл. «Мне нужно тебе кое-что сказать, Томас», — начал Дженнингс в тот вечер, когда они остались вдвоем. «Да, сэр». Дженнингс представлял себе, что это будет просто, но теперь, глядя в открытые доверчивые глаза Томаса, он не находил нужных слов. Томас продолжал ждать, выражение его лица не менялось, но чем дольше тянулось молчание, тем больше напряжения он ощущал. Он немного поерзал на месте, и этого оказалось достаточно, чтобы вывести Дженнингса из ступора. «Я долгое время жил один и обо всем заботился сам, Томас. А когда человек это делает, он начинает думать, что у него не так уж много нужд». Дженнингс остановился и внимательно посмотрел на лицо юноши. «А затем в моей жизни появились ты, Пенни и Джеймс. Я очень сожалею о вашей потере, но не сожалею о своем приобретении. Тебе лучше, чем кому-либо другому известно, насколько неприспособленным я был для того, чтобы воспитывать вас. И только когда я возобновил общение с моей сестрой и Палмером, я узнал об истинном источнике для восполнения человеческих нужд». Томас начал улыбаться. «Если вы позволите мне высказать мое мнение, сэр, то сегодня вы кажетесь мне довольно умиротворенным». Дженнингс улыбнулся в ответ. «Я даже не представлял себе этого, Томас. Я не думал, что кто-то может знать наверняка. На моем сердце лежал тяжелый гнет, и я даже не знал, насколько он был тяжелым, пока он не был снят. Благодарю вас за то, что вы рассказали мне, сэр. Я очень рад за вас». «Я также рад и за вас, Томас», — признал Дженнингс серьезно. «Я захотел узнать Бога, чтобы стать таким опекуном, в котором вы нуждаетесь». Томас почувствовал, что не может говорить. Его юное сердце изо всех сил старалось уповать на Божью заботу, но он продолжал очень сильно скучать по отцу и временами ощущал полную безнадежность. Горло у него предательски сжалось. Он вдруг встал и подошел к окну. Он стоял там неподвижно, сжав в карманах кулаки и стараясь овладеть собой. Через пару мгновений он повернулся, готовый говорить с Дженнингсом. «Я думаю, что мы недостаточно благодарим вас за все, что вы сделали для нас, мистер Дженнингс. Пожалуйста, примите сейчас мою благодарность». «Я ценю это, Томас, но не думаю, что ты должен постоянно меня благодарить. Ни один из вас не привык воспринимать что-то как само собой разумеющееся. Я каждый день в этом убеждаюсь». Томас кивнул, но его лицо оставалось неспокойным. Дженнингс как-то раз видел подобное выражение лица у Фрэнка, и Палмер тут же спросил у своего старшего сына, о чем он думает. «Если у тебя какая-то нужда, Томас, то я надеюсь, что ты скажешь мне об этом». Томас вернулся и сел. Это движение было настолько зрелым, что Дженнингсу оставалось только удивляться. «Я не знаю, могу ли я назвать это нуждой, сэр, но я думал о Морхаусе», — сказал ему Томас. «Я думаю, что пришло время назначить дату поездки», — ответил Дженнингс, не нуждаясь в новых напоминаниях. «Через 11 дней будет ваш день рождения. Лидия планирует праздник. Давайте поедем через неделю или через две после этого». «Прекрасно!» «Так когда? Через неделю или две?» Они заглянули в календарь и увидели, что через 2 недели после дня рождения будет уже август, жаркое время года. «Через 2 недели, я думаю. В это время года в Морхаусе бывают очень приятные бризы». «Не говоря уже о том, что твой брат просит поехать на море». «Мы поедем?» «Конечно». Дженнингс увидел улыбку на лице Томаса, который не видел никогда раньше. Годы растаяли на его уже юном лице, и он рассмеялся, как ребенок. «Купаться в море! Теперь у Пенни только и будет разговоров, что об этом!» «А ты?» — спросил Дженнингс, которому вдруг захотелось преподнести этому ребенку целый мир в серебряной ложке. «Ты хочешь туда поехать?» «Да», — ответил Томас, все еще продолжая улыбаться. «Очень хочу». Но не успел Томас договорить, как в дверь постучали. На пороге стоял Джеймс с книгой в руках. «А, вот вы где! Я потерял тебя, Томас». «Я подумал, что ты лег спать, Джеймс», — сказал брат. «Я читал в кресле и заснул, а потом я проснулся и посмотрел по сторонам. Тебя не было в кровати, поэтому я пошел тебя искать». «Мы только что говорили о том, Джеймс, чтобы поехать в Морхаус и на море». «На море?» — спросил Джеймс. Его лицо просветлело, как и лицо Томаса. «А когда?» «Через 2 недели после нашего дня рождения». «А Пенни знает? Она не будет говорить ни о чем другом». Дженнингс рассмеялся, и мальчики засмеялись с ним. «Мы расскажем ей утром». «А почему мы не можем рассказать ей сейчас?» — спросил Джеймс. «Она спит», — просто ответил Дженнингс. «Нет, она не спит. Она не спала и пошла за мной вниз». Дженнингс подошел к дверям кабинета, и там, в темном коридоре, на него во все глаза смотрело серьезное личико темноволосой малютки в розовой фланелевой пижаме. «Иди сюда», — позвал он, и Пенни забежала внутрь и бросилась в большое кресло, которое занимал Дженнингс. Дженнингс нисколько не растерялся. Он подошел к креслу, схватил ее в охапку и усадил на колени. «У нас есть для тебя хорошая новость», — сказал он, не обращая внимания на ее округлившиеся глаза. «Мы поедем на море купаться». «Купаться на море?» — пораженно переспросила Пенни, забыв, что сидит на руках у Дженнингса. «А я поеду?» «Да, ты поедешь. Мы поедем все вместе после вашего дня рождения». «А Мариан? Марианна может поехать?» «Да», — ответил Дженнингс, но уже с меньшим энтузиазмом. Он помнил, что когда-то раньше он уже обещал это Пенни. «Как мне хочется, чтобы вы женились на Марианне!» В комнате воцарилось молчание, глубокое и тягостное, которое длилось едва ли не минуту, пока Томас полным ужаса голосом не призвал свою сестру к порядку. «Пенелопа, Дженнингс, ты должна извиниться сию же минуту!» «Простите меня», — сказала она в страхе, слезая с колен Дженнингса. Увидев ее реакцию, Томас тут же пожалел о своем тоне и сказал бы ей об этом, но Дженнингс опередил его. «Иди сюда, Пенни», — позвал мужчина. «Иди сюда, я хочу тебе кое-что сказать». Пенни вернулась к нему без каких-либо намерений сесть на колени, но как только она подошла ближе, Дженнингс снова взял ее на руки. «Ты никогда не должна бояться говорить мне о том, что ты чувствуешь, Пенни. Я не буду сердиться на тебя. А что касается твоего утверждения, то я полагаю, что тебе просто хочется, чтобы у тебя была мама». «Марианна», — тихо призналась Пенни с легкой дрожью в голосе, — «мне хочется, чтобы у нас была Марианна». «Она очень добрая, Пенни. Я понимаю, почему тебе этого хочется». «Вам бы она понравилась», — продолжала Пенни умоляющим голосом, шокируя своих братьев настолько, что они открыли рты. «Эмма сказала, что ее родители сначала просто нравились друг другу, а потом уже влюбились. Марианна могла бы вам понравиться». Дженнингс заглянул в ее искреннее личико и глаза, после чего откинул прядь волос с ее лба. «Иногда симпатия действительно превращается в любовь, Пенни. Но не всегда. Ты понимаешь меня, верно?» «Да». При этом ее голос был таким грустным, что Дженнингс не знал, что и сказать. С ее стороны это было естественным стремлением, но это не означало, что он мог удовлетворить его. «Мне кажется, что всем уже давно пора спать», — наконец сказал Дженнингс. Несколько раз прозвучало «спокойной ночи», и комната опустела. Дженнингс медленно последовал за детьми, намереваясь взглянуть на каждого после того, как они улягутся. Держа в руке лампу, он увидел большую карту Земли, одну из его любимых, которая висела в коридоре. Он остановился около нее и подумал о том, что даже не может вспомнить, когда он в последний раз рассматривал ее. В его жизни было время, когда его собственные устремления и интересы были для него всем. Затем Дженнингс пошел в комнаты детей, а о карте он уже не думал. «Я поеду купаться на море», — сообщила Пенни Миган, когда женщина причесывала ей волосы на следующее утро. «В самом деле?» — Пенни кивнула. «После нашего дня рождения». «Да неужто у тебя скоро день рождения? Не может быть!» — слегка пошутила экономка. «Мне будет 7 лет». «7? Ты уже большая девочка, но я не знаю, достаточно ли ты большая, чтобы купаться в море». «Достаточно. И ездила много раз». «В самом деле? А ты умеешь плавать, мисс Пенни?» Ответом на этот вопрос стал еще один кивок. «Папа говорил, что я хорошо плаваю». «А он плавал с тобой?» Пенни кивнула. «И Джеймс с Томасом тоже». «Вот вам было весело», — прокомментировала Миган, окончательно приглаживая волосы Пенни и завязывая небольшой бант на ее платье. «Может быть, вы тоже сможете поехать, Миган?» — начала Пенни. Миган улыбнулась в ответ, не желая портить ребенку радостное настроение. Но ей совершенно не хотелось сделать что-то, в результате чего она могла утонуть или напугаться до смерти. «Все готово, мисс Пенни». «Спасибо». «Пожалуйста. Завтрак на столе. Тебе лучше поторопиться». Мгновением позже малышка выбежала из комнаты. Но не пройдя и 10 шагов по коридору, она увидела мистера Коллинза. «Я поеду купаться на море!» «В самом деле, Пенни?» «А еще Джеймс, Марианна, мистер Дженнингс и Томас!» «Ну, должно быть, это будет здорово!» Пенни улыбнулась ему и пошла дальше, но далеко она не ушла. Как только она заметила Бейтса, который как раз выходил из одной из комнат на первом этаже, она тут же остановилась. Кухарка была следующей из тех, кто услышал эту новость. И, наконец, Пенни прибыла к завтраку. «Где ты была, Пенни?» — спросил Джеймс. «Я говорил с поварихой». Томас сразу же сообразил, что к чему. «Она была рада узнать, что ты едешь на море?» Пенни кивнула и протянула руку за тостом. «Не прокинь сок, Пенни!» Дженнингс как раз вовремя вошел в столовую. Он сел на свое место, взял салфетку и продолжал наблюдать за своей маленькой подопечной. «Кажется, за этим столом есть кто-то, кто радуется тому, что поедет на море. Как ты думаешь, Пенни?» — пошутил он и тут же понял, что ему не следовало этого делать. Пенни дернулась от неожиданности, чтобы сказать ему, что это была она, и ее сок упал. Малышка выглядела расстроенной из-за этого инцидента, но не извинилась. Позвали Миган, и все было быстро приведено в порядок. После того, как была произнесена молитва и завтрак продолжился, Пенни интересовало только одно. «А мы все равно поедем на море?» От смеха Дженнингс едва не поперхнулся кофе. Усадьба Блэкберн. «Я хотела приехать вчера, дорогая Мария, но у меня не было времени». «Мистер Дженнингс обратился ко Христу, Лидия». «Вчера утром?» «Да». Марианна сделала долгий и глубокий вдох. «Ты не поверишь, но я не могла заснуть в воскресенье ночью и время от времени молилась о твоем брате на протяжении всей ночи. А он сказал нам, что почти не спал в ту ночь и потому приехал поговорить с Палмером в понедельник рано утром». Женщины засмеялись и обнялись. «Расскажи мне об этом, Лидди». Лидия пересказала всю историю, и какое-то время они говорили о переменах, которые произошли на протяжении последних месяцев. Столько лет у них с Дженнингсом не было никакой связи, а теперь они общались так много, что у Лидии едва хватало сил. «И это еще не все», — продолжала Лидия. «Мне кажется, что я беременна». «Лидия Палмер», — воскликнула Марианна, — «и ты приехала сюда в экипаже». Палмер отреагировал точно так же, но потом мы поговорили и решили, что мне нужно продолжать вести более или менее обычный образ жизни, независимо от риска. Марианна немного успокоилась. «Я рада за тебя, Лидди. Ты знаешь, что я рада. Я просто не хочу, чтобы ты снова заболела». «Я знаю. Я попросила Нигеля ехать очень медленно, и он так и сделал. Я опять попрошу его по пути домой». «А какой у тебя срок?» «Около 6 недель. И ты чувствуешь себя хорошо?» «Да. Я чувствую, что на этот раз все будет иначе. Но, может быть, мне просто так хочется думать». «Веди себя разумно, Лидия. Не бойся сбавить темп и проявлять осторожность. Я помогу с детьми и со всем, с чем смогу». «Спасибо, дорогая». Какое-то время Лидия внимательно смотрела на Марианну. Ей в голову только что пришла одна мысль, и она удивилась, почему она не подумала об этом раньше. «В чем дело?» — спросила Марианна под испытующим взглядом подруги. «Марии, мой брат теперь верующий. Тебе больше не нужно сдерживать свои чувства». Марианна слегка улыбнулась и ответила. «Нет, Лиди, нужно. Он не влюблен в меня. Перед Богом подобный союз был бы праведным. Но я совершенно не хочу любить в одиночку». «Конечно, не хочешь». Лидия потянулась к ее руке. «Как я не подумала». «Да ничего страшного. Просто ты хочешь, чтобы я счастливо вышла замуж, и ты начинаешь думать, как моя мать, что этого никогда не случится уже». Лидия засмеялась над тем, как точно Марианна сымитировала выражение лица и голос своей матери. «А как дети восприняли новость о Дженнингсе?» «Мои дети или его?» «Да и те, и другие». «Ну, наши были очень рады, и они все помолились за Дженнингса вчера вечером перед сном». «Со своими детьми Дженнингс собирался поговорить сам, поэтому я ничего не знаю». «Мне кажется, что Томас будет рад больше всех, Лиди». «Думаю, что ты права, Мари. Его сердце очень восприимчиво к духовным вопросам, и я думаю, что он особенно остро ощущал то, что Дженнингс не разделяет веру его отца». «Эх, если бы только Гудвин знал, насколько ценным окажется его воспитание! Бог определенно шел впереди Томаса, Лиди!» «Да, это так», — согласилась Лидия. «Это заставляет меня думать о том, что когда-нибудь я тоже умру, и побуждает сделать все возможное, чтобы мои дети приняли Христа как личного спасителя, а не просто подражали нам с Палмером. Об этом нужно молиться». «Ну, и хочется верить, что у нас будет еще один маленький человечек, которого мы тоже скоро сможем включить в эту молитву». Марианна улыбнулась. «Мы будем молиться и об этом, Лиди». Лидии нужно было уходить, но женщины нашли время, чтобы вместе помолиться. В этот момент к ним зашла миссис Уокер и присоединилась к общей молитве. После ухода подруги Марианна осталась сидеть одна. Ее мать пошла разбирать ежедневную почту. Мысли девушки перенеслись к Дженнингсу и детям. Она очень сожалела о том, что Дженнингс сделал ей предложение, но затем она подумала, что рука Бога действовала даже через это. Как бы там ни было, она чувствовала себя ужасно неловко в его присутствии, тогда как ей очень хотелось проводить время с детьми. «Ну, он ведь просил тебя навестить детей», — урезонивала себя Марианна, думая о том, в какую трусиху она может превратиться. И она решила не быть трусихой. «Я поеду в конце недели», — сказала себе Марианна, решив при этом, что, возможно, лучше всего больше не думать об этом, чтобы не переменить своего решения. Торнтон Холл. «Я собираюсь на море», — сообщила Пенни Марианне, как только увидела девушку. «После моего дня рождения». «В самом деле». Они общались в гостиной. В данный момент, кроме них, там никого не было. «Да. И знаешь что?» «Что?» «Ты тоже можешь поехать». «Я могу поехать?» Пенни кивнула. «Дженнингс так сказал». Марианна сомневалась в том, что это действительно произойдет, но она все же улыбнулась и крепко обняла маленькую девочку. «Мне исполнится 7 лет». «Да, и очень скоро. Томас и Джеймс еще старше. Томасу будет 13, а Джеймсу 11». «Они большие», — сказала Марианна. Она старалась не улыбаться, но это было невозможно. Пенни Дженнингс была одной из самых очаровательных и располагающих к себе детей, каких Марианна когда-либо встречала. Все ее мысли и чувства были написаны у нее на лице, и когда ей было хорошо с каким-то человеком, она тут же становилась общительной. «А куда ты поедешь на море, Пенни?» — спросила Марианна. «В Эстон-Супермэр. Мы всегда туда ездим». «И во что ты будешь одета?» «У меня есть купальный костюм. Он синий, в полоску». «Это звучит...» «Привет!» — сказал Джеймс от дверей, прежде чем Марианна успела договорить. «А, привет, Джеймс. Я узнала, что вы собираетесь на море и что у вас будет день рождения». Джеймс улыбнулся. «Пенни в восторге». «А ты-то?» «Я тоже», — признался он. «А вот вы где!» — произнес четвертый человек, переступая через порог. Марианна встала навстречу Дженнингсу. «Пожалуйста, извините мою задержку. У меня было срочное дело». «Пенни составила мне компанию», — объяснила Марианна, когда все сели. «Спасибо, Пенни», — сказал Дженнингс, после чего обратился к гостье. «Моя сестра говорила с вами по поводу празднования дня рождения?» «Да, говорила. Мы планируем приехать». «Хорошо. Думаю, что всем будет весело. Кроме того, мы с детьми планируем поездку в их дом в Бристоле, а потом в Уэстон-Супермэр, чтобы покупаться в море. Мы решили выехать в первые выходные августа. Вы присоединитесь к нам в этой поездке?» Дженнингс видел, что Марианна начинает отрицательно качать головой, а ее рука тянется к горлу. Но тут она взглянула на Пенни, которая сидела на скамеечке у ее ног. Потом ее взгляд обратился на улыбающееся и ожидающее лицо Джеймса. Сделав усилие, она заставила себя опустить руку на колено, посмотрела на хозяина дома и сказала: «Я поеду с вами, мистер Дженнингс. Большое спасибо за приглашение». Острое чувство сострадания, доселе неведомое Дженнингсу, пронзило его сердце. Она хотела отказаться. Это было ясно по всему ее поведению, но ради Пенни и Джеймса она согласилась. «А мое предложение? Хотела ли она принять его в тот день? Было ли согласие глубочайшим движением ее сердца, но она заставила себя отказать во имя своей веры?» «Нам будет ужасно весело!» — воскликнул Джеймс, а Дженнингс подумал о том, что его молчание, возможно, слишком затянулось. Ему хотелось остаться наедине со своими мыслями, но в данный момент это было невозможно. «А до Уэстон-Супермэра далеко ехать?» «О, только не из Морхауса», — ответил Джеймс. «Всего несколько часов». «А мы поживем в Морхаусе или только заедем туда?» «Я думаю, что мы побудем там какое-то время», — Джеймс рассуждал логически. «Верно, мистер Дженнингс?» «Возможно, Джеймс. Но я думаю, что напишу им заранее и спрошу, смогут ли они нас принять». «А почему это не смогут?» «Ну, дело в том, что я не знаю, сколько там осталось прислуги, Джеймс. Миган и мистер Коллинз поедут с нами, но прислугу в Морхаусе нужно, по меньшей мере, заранее предупредить». Джеймс отнесся к этой идее с большим пониманием и, к удивлению присутствующих, начал подробно рассказывать им о доме. Томас присоединился к ним, когда его брат еще говорил, но решил сидеть тихо. Когда Джеймс закончил, он взглянул на гостью. «Я надеялся, что вы приедете». «А почему это?» — захотела узнать Марианна. «Я думал, что вам будет весело отправиться в путешествие по лабиринту». Марианна засмеялась, а потом спросила. «Он очень трудный?» «Да, вовсе нет. Ну, временами». Ответы разнились от ребенка к ребенку. Томас подвел итог, сказав: «Если вы совсем потеряетесь, то мы вас найдем». Марианна покачала головой с притворным испугом. «Я думала, что сегодня у нас будут игры в гостиной или прогулка по парку. А ты хочешь, чтобы я потерялась? Кто-нибудь пойдет со мной?» «Я пойду», — вызвалась Пенни. «Вообще-то это легче делать в одиночку», — сказал Томас. «Слишком много советов о том, куда идти, только сбивают с толку. Мы будем ждать вас в конце». «А как вы узнаете, что я потерялась?» «Весь путь должен занять 10 минут. Если вы к этому времени не выйдете, то я приду за вами». «А что, если ты не сможешь меня найти?» — спросила Марианна, и на мгновение Дженнингс уловил в ее глазах самый настоящий испуг. «Мы найдем вас», — заверил ее Томас с полной уверенностью, и дети разом встали. Марианна видела, что у нее нет выхода. Не понимая, как она дала себя уговорить, она последовала за бандой похитителей во двор. И только когда они оказались на улице и стояли рядом с лабиринтом, она заметила, что мистер Дженнингс не пошел с ними. Глава 16. «Вот вход», — показал Джеймс. «Мы проходили по этому лабиринту столько раз, что вы, возможно, увидите наши следы. Но если вы совсем потеряетесь, то позовите нас, мы придем за вами». «У вас получится», — добавила Пенни. «Если хотите, можете даже помолиться», — пошутил Томас, от души радуясь ее ответному смеху. Все трое детей наблюдали, как Марианна вошла в лабиринт. Она обернулась, покачала головой и сделала шаг вперед по коридору, по обеим сторонам которого росли кусты на добрый фут выше ее головы. Она слышала шорох детских шагов, когда они помчались куда-то от входа, и знала, что теперь она осталась совсем одна. Вскоре она поняла, что Джеймс был прав. Время от времени она находила следы и некоторое время шла по ним. Но вскоре ее охватило чувство клаустрофобии, но она изо всех сил старалась не паниковать. Не прошло и 3 минут, как все вокруг стало выглядеть одинаково. Какое-то время Марианна блуждала, затем остановилась в растерянности, сцепив руки на груди и стараясь сохранять спокойствие, чтобы обдумать возможные варианты. Наконец у нее возникла идея, что в каких-то местах стена может быть ниже, и она посмотрела вверх. Сделав это, она поняла, что смотрит прямо в симпатичное лицо Уильяма Дженнингса, стоящего у окна спальни Пенни. С пальцем, прижатым к губам и с улыбкой в глазах, он начал направлять ее. «Иди назад», — бесшумно проговорил он, указывая куда-то за спину. И Марианна пошла, пока не дошла до развилки. Он то кивал, то качал головой, то указывал направление рукой. Так он довел ее до конца лабиринта. Где-то рядом Марианна услышала голоса детей и в последний раз посмотрела вверх, чтобы послать Дженнингсу лучезарную улыбку и одними губами произнести слово благодарности. Через мгновение он отошел от окна, а Марианна появилась из лабиринта. «У вас получилось!» — приветствовали ее дети, как если бы она отсутствовала много лет. «Вам было трудно?» — спросил Джеймс. «Очень. А как вы выбрались? Вы молились?» «Нет, я смотрела вверх», — ответила она, с трудом сдерживая смех. «И это помогло». «Ну, как она справилась?» — невинно поинтересовался Дженнингс, появившись на месте действия. «Она дошла». «Очень хорошо. Интересно, не приготовила ли кухарка что-нибудь для нас на веранде? Это было тяжелое утро». «А мы сейчас посмотрим», — вызвалась Пенни. И трое детей побежали в направлении дома. Дженнингс и Марианна медленно пошли за ними. «Благодарю вас», — произнесла Марианна тихо. «Я начала немного паниковать». «Я так и понял». Марианна покраснела, думая о том, сколько времени он наблюдал за тем, как она брела в состоянии, близком к панике. «Вы могли бы сказать детям», — произнес Дженнингс. «Да я не хотела их разочаровывать». «Так же, как вы не захотели их разочаровывать, отказавшись от поездки, да?» Марианна благодарно посмотрела на него, радуясь, что он ее понимает. «Мне жаль, что так получилось», — сказала она голосом, полным искреннего сожаления. «Я знала, что это была не ваша идея. Я просто не знала, как сказать «нет», особенно Пенни». Дженнингс только открыл рот, чтобы сказать, что она ошибается, как к ним подбежали дети. Он был очень недоволен подобным вмешательством, но ничего не мог поделать. «Повариха сказала, что все будет готово еще до того, как мы сядем». «Ну, идите вперед», — велел Дженнингс детям, направляясь к дому. Но Пенни осталась с ними, и поэтому он ничего не смог объяснить Марианне. Оживленное общение продолжилось на веранде. За прохладными фруктовыми напитками и пирожными дети рассказывали о своем доме и о том, как они раньше ездили отдыхать на море. Дженнингсу пришло в голову, что хотя дети и начинали общаться с ним более свободно, они ощущали себя невероятно легко в присутствии мисс Уокер. Он знал об этом с самого начала, но наблюдать за этим собственными глазами было еще интересней. Глядя на Марианну и детей, он понял, что, по крайней мере, часть разгадки заключалась в ее способности задавать правильные вопросы. Дженнингс мог бы слушать ее целый день. «А если бы вы искали уединенное местечко в Морхаусе, где можно было бы уютно устроиться и почитать книгу, то где бы это было?» — был следующий вопрос Марианны. «В маленькой гостиной есть одно удобное кресло. Ты помнишь его, Джеймс?» «Да, раньше мы соревновались в том, кто займет его первым». «А здесь, Джеймс, где бы ты устроился читать книгу в Торнтон-холле?» «В моей комнате есть большое кресло. Мне кажется, я мог бы просидеть в нем целый день». «А ты, Пенни, где тебе нравится рассматривать книжки?» «Здесь или дома?» — спросила она, и Марианна внутренне вздрогнула. Сколько месяцев должно пройти, чтобы эта маленькая девочка начала воспринимать свой нынешний дом как родной? И что почувствовал при ее словах мистер Дженнингс? Марианна взглянула на него, но по его лицу ничего нельзя было понять. «И там, и здесь», — подбодрила ее Марианна. «В Морхаусе мне нравилось сидеть у огня, а здесь мне нравится...» Ее голос стих, и она задумалась. «Я не знаю». «Ну, тебе, значит, нужно будет найти свое особое место». «А ты мне поможешь?» «Конечно. Мы изучим твою комнату и посмотрим, есть ли там такое местечко». «А у вас, мисс Уокер?» — вдруг спросил Дженнингс, чем удивил ее. «Куда вы идете, чтобы насладиться чтением?» «Ну, думаю, что в хорошую погоду я пошла бы на улицу, но мне также нравится сидеть у окна в моей комнате». Это был простой вопрос, но кивок Дженнингса и то, как он смотрел на нее, все это заставило Марианну покраснеть. Ей хотелось ущипнуть себя. Она делала это снова, вела себя, как школьница. «Кто-нибудь хочет прогуляться?» — спросила Марианна, стараясь не думать о том, что она покраснела. «Мне кажется, что вам жарко, Марианна», — невинно заметил Джеймс. «Вы действительно хотите прогуляться?» «Со мной все в порядке, Джеймс. А с твоей стороны было мило спросить меня об этом». «Ну, тогда», — заговорил Томас, — «мы пойдем?» Марианна думала, что дети встали одновременно с ней и были где-то рядом, но вдруг она заметила, что оказалась наедине с мистером Дженнингсом. Она подняла глаза и увидела, что он по-прежнему смотрит на нее. «Я не жалею о том, что вы поедете с нами, мисс Уокер», — начал он без предисловий. «Я очень надеюсь, что вам понравится». Марианна молча смотрела на него какое-то время. Она не ожидала услышать ничего подобного и не знала, что и подумать. «Благодарю вас», — с трудом произнесла она, услышав, что дети зовут ее. «Нам лучше догнать детей». «Да», — согласилась Марианна, но все же медлила. «Мистер Дженнингс». «Да, мисс Уокер». «Мне только что пришло в голову, что у вас сегодня могли быть свои планы. Хотите, я скажу детям, что мы можем погулять в другой раз?» «Ничего подобного. Я пойду с вами и буду учиться». Марианна сделала шаг с веранды, но остановилась. «Учиться?» «Вашему подходу к детям. Они любят вас и прислушиваются к вам». В ответ на это Марианна совершенно онемела. Она, наконец, отошла от веранды, радуясь тому, что Лидия рассказала ей о решении брата. Если бы она не знала об этом, то не поняла бы причин столь радикальной перемены в этом человеке. Как бы там ни было, эта перемена была настолько поразительна, что ее ум и сердце едва вмещали ее. «Это было трудно», — признался Фрэнк Томасу на следующий день, стоя у лабиринта в Торнтон-холле. «А Марианна справилась легко». Но потом мы узнали, что ей помогал Дженнингс. Он стоял у окна в комнате Пенни. Фрэнк откинул голову, разглядывая дальние окна дома. «А, это и есть окно Пенни? Вон то, которое выходит прямо сюда». «Да, мы даже не видели твоего дядю. И тут Марианна вдруг вышла. Мы с Джеймсом подумали, что она страшно умная. Но потом мы пошли на прогулку в парк, и она нам призналась». «Как ты думаешь, Томас, они заранее договорились?» «Я не знаю», — задумчиво произнес тот. Ему казалось, что Дженнингс и Марианна в последнее время стали обращать друг на друга больше внимания, но он не был уверен в своих выводах. «А давай покатаемся», — предложил Фрэнк. «Хорошо. Я думаю, что Дженнингс сейчас в своем кабинете с твоим отцом». Мальчики пошли к дому, ничуть не догадываясь о беседе, которая тем временем состоялась за дверями кабинета. «Жизнь идет своим чередом, Палмер, но я уже не тот». «Ты прекрасно это выразил, Дженнингс. Большая часть дней проходит как обычно, но при этом есть огромное отличие. В нас живет великий Бог». «Я читал Библию». «Это хорошо. Пожалуй, стоит это делать каждый день, Дженнингс». «А как ты смотришь на то, что я начал с книги «Бытие»?» «Я думаю, что это идеально», — ответил Палмер новообращенному. «Это начало. Я не могу представить себе более логичного способа читать книгу». «Ты знаешь, в этом отчасти была моя проблема. Бог казался мне нелогичным, хотя это совсем не так». «Он логичен, Дженнингс. Временами его логика выходит за рамки нашего человеческого понимания, но действия Бога имеют свои причины. Мне не терпится увидеться завтра с пастором Хурстом», — сказал Дженнингс с волнением. «Я хочу сказать ему, какую большую помощь он мне оказал». «Он будет рад это слышать, поверь». «Войдите», — позвал Дженнингс, когда в дверь постучали. «А, приветствую вас, джентльмены!» — поздоровался он с мальчиками. «Чем мы можем вам служить?» «Мы хотели бы прокатиться верхом. Вы позволите нам?» Дженнингс посмотрел на Палмера. «Думаю, что да», — разрешил Палмер. «Постарайтесь кататься не больше часа». «Хорошо, спасибо». Молодые люди поспешно удалились, их глаза горели от восторга. «Как твои новости отнеслись, дети?» — спросил Палмер после этого. «Сначала я поговорил с Томасом. Мы говорили довольно долго. Я знаю, что он рад. Джеймс и Пенни только улыбнулись мне. Пенни сказала, что в ее сердце тоже живет Иисус». Палмер улыбнулся. «Это произошло через какое-то время после того, как она попросила меня жениться на Марианне». От удивления Палмер открыл рот. «Она так и сказала?» «Да». Ее братья были очень огорчены ее поведением, но ей хочется, чтобы Марианна стала ее матерью, и я сказал ей, что она всегда может говорить мне о том, что чувствует. Палмер ничего не сказал. У него возникли некоторые вопросы, но Дженнингс был настолько задумчивым и серьезным, что он подумал, что с его стороны будет бестактным озвучивать их. «Небесный Отец», — молился он в душе, — «помоги Дженнингсу и Марианне. Если в твои планы входит объединить их, сделай это ясным для обоих. Помоги окружающим не вмешиваться в это дело и позволить тебе действовать». «И благодарю тебя, отче, благодарю тебя за спасение Дженнингса». Палмер был готов плакать при виде действия Божьей благости, но он не хотел делать это прямо сейчас. Вместо этого он предложил посмотреть, как идут дела у мальчиков. Дженнингс встал так быстро, что Палмер понял, что поступил правильно. «Что это вы им купили?» — спросил Уокер у своей жены и дочери, когда все трое сели в экипаж, чтобы ехать в Типтон. В этот день детям Дженнингса исполнилось 13, 11 и 7. «Атлас с картами для Томаса, компас для Джеймса и маленький чайный сервиз для куклы Пенни», — ответила Марианна. «Мальчики интересуются картами, верно?» «Да, похоже, они разделяют пристрастие Дженнингса и Палмера. Я догадываюсь, что Гудвин Дженнингс тоже любил карты». «Я постоянно вижу, как юный Фрэнк и Томас стоят, склонившись над какой-нибудь картой, когда я заезжаю к ним в дом». «Палмер любил их с тех пор, как был подростком», — заметил Уокер. «Я помню, как сильно ему понравилась большая карта, которую подарил ему мой отец». «Это та с черным фоном?» «Та самая. Он мог изучать ее часами». Остаток пути прошел без каких-либо происшествий, и когда они прибыли, то увидели два других экипажа. «Похоже, нас ожидает настоящий праздник», — прокомментировала миссис Уокер. «Я думаю, что это Хурсты». Уокер рассматривал другой экипаж, а второй принадлежит Дженнингсам. «Подумать только», — продолжала миссис Уокер, все еще удивляясь. «Все трое родились в один и тот же день». Уокеры присоединились к празднованию, которое только набирало силу. Увидев Марианну, Пенни пришла в восторг и обняла ее, как только девушка вошла в большую гостиную. Веселый хаос продолжался на протяжении следующих нескольких часов. Дети Палмеров, Хурстов и Дженнингсов вместе со взрослыми играли в игры на лужайке и наслаждались двумя видами тортов. Когда пришло время разворачивать подарки, дети радовались каждому из них. Дженнингс оказался рядом с Марианной и наклонился, чтобы задать ей вопрос. «Где вы нашли этот маленький чайный сервиз?» «Я заказала его в Коллингборне, но я уверена, что Бенвик привез его из Лондона. Вы что, искали похожий?» Дженнингс улыбнулся. «Нет, но вам непременно нужно заехать к нам после вечеринки и посмотреть, что я планирую подарить им». «Они еще не получили ваших подарков?» Дженнингс отрицательно покачал головой. Ему было приятно думать об этом, и он сдержанно улыбнулся. Марианне страшно хотелось спросить его о том, что он купил детям, но она не чувствовала себя вправе сделать это. Однако она подумала, что может воспользоваться его приглашениями поехать, чтобы все увидеть самой. Когда подарки были распакованы, Марианна вдруг подняла глаза и внимательно посмотрела на лицо Лидии. Она выглядела бледной и усталой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Марианна, когда смогла подойти к подруге, не привлекая слишком большого внимания. «Я устала. И я думаю, что этот праздник нужно было устроить в Торнтон-холле. Теперь, когда я устала, я согласна с тобой, но раньше это казалось мне отличной идеей». К счастью, праздник не слишком затянулся. Пастор Хурст, его жена и их четверо детей уехали первыми. Следом за ними уехали родители Марианны. Марианна сказала Палмеру, что ей бы хотелось немного задержаться. Палмер со своей стороны обещал ей помочь добраться домой. «Давай же, Лидди, присядь», — просила Марианна, когда в гостиной стало тихо. Дети разбежались. В гостиной остались только обе женщины. Через какое-то время к ним присоединился Дженнингс. Сделав всего несколько шагов вглубь комнаты, он увидел, что Марианна суетится около его сестры. Что-то было не так, он тут же понял это, и он был намерен выяснить, что именно. Он подошел к небольшому дивану, на котором теперь удобно устроилась Лидия, и посмотрел на сестру. «Лидия?» «Праздник удался, верно, Дженнингс?» Взгляд Дженнингса был вопросительным. Он твердо смотрел в глаза сестры, после чего повернулся к Марианне. «Поскольку моя сестра не собирается говорить мне, почему она выглядит измученной, мисс Уокер, я надеюсь, что вы окажете мне эту услугу». Марианна изо всех сил старалась ничего не говорить. Но Уильям Дженнингс мог бы заниматься юридической практикой. Девушка уже открыла рот, но вовремя посмотрела на Лидию. Та смеялась. «Он способен нагонять на людей страх, верно, Мари?» Марианна опустилась в кресло, ее лицо слегка порозовело, но она так и не произнесла ни слова. В комнату вошел Палмер. За ним следовала Джудит со стаканами и кувшином холодной воды. Дженнингс молчал, пока прислуга не вышла, но как только дверь за ней затворилась, он заговорил снова. «Палмер, я хочу знать, что скрывает от меня Лидия. Будь человеком, расскажи мне». Палмер не колебался ни минуты. Это была слишком деликатная тема для смешанного общества, но эти люди были для него самыми дорогими в мире. Лидия ожидала ребенка год назад, но случился выкидыш, и потом были осложнения. Теперь она снова беременна, и хотя на этот раз она чувствует себя лучше, ей нельзя перенапрягаться. Дженнингс сверкнул глазами в сторону Лидии. «Так вот почему ты только что устроила праздник для троих детей. Это, по-твоему, означает не перенапрягаться?» «Я не особенно много работала, Дженнингс», — начала она. «Лидия, ты организовывала игры, исполняла роль хозяйки, если бы я только знал». «А я хотела этого», — отрезала она. «Этим я хотела показать детям и тебе, как много вы для меня значите». Дженнингс ничего не мог сказать на это. Он понял, что был слишком расстроен, и сел, чтобы заставить себя успокоиться. «Это был их первый день рождения без отца», — продолжала Лидия. «Я хотела, чтобы он был особенным. Я не знаю, как бы стала его праздновать Гудвин. Может быть, у них никогда не было вечеринок. Но я хотела, чтобы им запомнился этот день». «Спасибо тебе, Лидия», — произнес Дженнингс от всего сердца. «Я знаю, что этот день был для них особенным. Но ни дети, ни я не хотим, чтобы ты заболела по какой бы то ни было причине». «Я действительно чувствую себя на этот раз лучше, Дженнингс, честно. В прошлый раз все с самого начала пошло как-то не так, но я буду все делать потихоньку». «Не забывай, Дженнингс», — добавил Палмер, — «скоро начинаются занятия в школе. Тогда у Лидии будет еще больше времени, чтобы отдыхать». Дженнингс кивнул. Он сознавал, что его реакция была результатом определенного страха. Он многие годы не принимал участия в жизни сестры. Это был его собственный выбор, конечно же. Но мысль о том, что он может потерять ее, когда он только-только увидел, насколько она драгоценна, очень сильно его напугала. Все еще находясь в смятении, он понял, что Марианна не сказала ни слова. Внимательно слушая, она сидела с ними, переводя взгляд с одного на другого. Дженнингс начал наблюдать за ней и понял, что не может отвести глаз. В этой девушке было что-то успокаивающее. Она была миловидна, но более того, она не требовала внимания. «Я думаю, что было бы неплохо выпить чашечку чаю. Как ты думаешь, Лидия?» — вдруг спросила свою подругу Марианна. «О, да, Мари, попроси Джудит, хорошо?» «Конечно». «Я думаю, что к чаю можно будет подать какие-нибудь небольшие сэндвичи, Мари», — сказал Палмер. «Мне кажется, что Лидди почти ничего не ела во время праздника». «А что делают дети?» — спросила Лидия несколько мгновений спустя. «Я сейчас узнаю», — вызвался Дженнингс, не желавший, чтобы она вставала. «Вот опять», — подумал Дженнингс, выходя из комнаты большими шагами. «Все они продолжают жить обычной жизнью, но при этом в их сердцах обитает Бог». Эта истина оказалась для Дженнингса настолько феноменальной, что он часто задумывался о ней. Мысли Дженнингса, когда он вышел из гостиной, были настолько заняты его новыми открытиями, что он забыл, куда идет. Зная, что Палмер, Лидия и Марианна остались в гостиной, он ничего не понял, когда, идя по коридору, вдруг столкнулся с Марианной. «С вами все в порядке?» — спросил он после того, как едва не сбил ее с ног. «Да, спасибо. Простите, я вас не видела». «И я вас тоже». На какое-то время повисло неловкое молчание. «Вы уходите?» — спросила Марианна наконец. «Нет, я хотел посмотреть, чем заняты дети. Я только что вспомнил, что говорил вам о подарках для детей. Я велю и доставить их сюда, чтобы мои племянники и племянницы тоже смогли поиграть с ними. Если вы немного задержитесь, то вы их увидите». «О, благодарю вас! Я буду рассчитывать на это». На мгновение снова воцарилось молчание. Дженнингс пристально смотрел в лицо Марианны, а Марианна время от времени поднимала на него глаза. В ее глазах была неопределенность. «Пожалуй, мне лучше вернуться в гостиную», — сказала девушка. «А мне найти детей». Дженнингс отошел в сторону, пропуская Марианну, но сам никуда не пошел. Он стоял и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. «Вы привезли наши подарки сюда?» — спросил Томас у Дженнингса часом позже, идя за ним по коридору. За ними шли еще шестеро детей. «Да, идите в гостиную и сядьте там. Я скоро за вами приду». Фрэнк, Уолт, Эмма и Лиззи следовали по пятам за детьми Дженнингса, не желая ничего пропустить. Как только они оказались в комнате, Дженнингс подошел к своей сестре. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил он мягко. «Еще не поздно отправить подарки обратно в Торнтон-Холл. Дети поймут». «Я просидела здесь больше часа, Дженнингс. Я не пропустила бы этого, даже если бы ты умолял меня». Дженнингс кивнул и повернулся к детям. «Уолт, у тебя есть карманные часы?» «Вот здесь», — ответил мальчик, доставая часы из маленького кармана жилета. «Отлично. «Вы все должны сесть и не вставать. Мы выйдем на улицу, а вы должны выйти вслед за нами через 3 минуты. Вы сможете это сделать?» Дети ерзали от предвкушения, но согласились на его условия. Вслед за выходящими взрослыми посыпались вопросы, но ответов не последовало. «Я волнуюсь, хотя это и не мой подарок», — заметила Марианна, приближаясь к парадным дверям. «Нам нужно встать так, чтобы мы могли видеть их лица», — сказал замыкавший шествие Дженнингс. При этом он не догадался посмотреть на выражение лиц своей сестры и Марианны. Когда они вышли на улицу и увидели 2 лошадей и пони с тележкой, они широко открыли рты от удивления. «Не может быть!» — это было все, что смогли произнести леди. Палмер был в курсе этого сюрприза уже несколько недель. «Как вы думаете, они будут рады?» — спросил Дженнингс. По его лицу было видно, как сильно радуется он сам. «Думаю я, что они будут в восторге», — ответила его сестра. «Есть только одна проблема». «Какая же? Что ты будешь дарить им после этого?» Взрослые смеялись над этими словами, когда к ним вышли дети. Их реакция превзошла все надежды Дженнингса. Не прошло и нескольких минут, как девочки стали умолять прокатить их на пони, а Фрэнк и Уолт предложили привести своих лошадей, чтобы отправиться на прогулку вчетвером. «Спасибо», — сказал Джеймс в 5-й раз. В его глазах были изумление и восторг. «Пожалуйста», — отвечал Дженнингс, но при этом ему самому хотелось благодарить ребенка. Он узнал, что дарить подарки этим детям было не менее приятно, чем дарить их себе. И более того, с каждым днем он все больше ощущал себя отцом. Глава 17. Планы изменились. Сначала было решено ехать прямо в Морхаус, а уже потом к морю. Но установилась очень жаркая погода, и поэтому 2 недели спустя, после празднования дня рождения, семья Дженнингса и Марианна направились прямо к морю. «Мне следовало спросить у вас об этом еще до поездки», — сказал Дженнингс Марианне, сидя напротив нее в экипаже примерно через 30 минут после того, как они выехали. «Я подумал, что мы с мальчиками сможем жить в одной комнате». «И если вы не возражаете, Пенни будет жить с вами. Но если вы хотите иметь отдельную комнату, то с нами едет Миган». Марианна чувствовала на себе пристальный взгляд Пенни. «Жить в одной комнате с Пенни?» — в ее голосе звучало сомнение. «А она очень громко храпит». Сказав это, Марианна посмотрела на маленькую девочку, сидящую рядом с ней, и улыбнулась. Пенни склонила голову на руку Марианны. В ее глазах было обожание. «Я думаю, что мы с ней поладим. Мы можем взять Пенни к себе, она поместится в нашей кровати», — добавил Томас, которому тоже захотелось немного пошутить. «Вы меня раздавите», — сказала Пенни. Ее лицо выглядело забавно, когда она подняла голову. «Нам было бы тепло». Пенни нахмурилась. «Я хочу быть в одной комнате с Марианной». «Так и будет», — сказал Дженнингс. «Томас шутит». Но Пенни продолжала хмуриться на брата. «У тебя нет причин обижаться, Пенни», — мягко продолжал Дженнингс. «Все в порядке». Пенни восприняла этот упрек правильно, и ее лицо расслабилось. Марианна, не желая принимать участие в воспитательном процессе, отвернулась к окну. Прошло много лет с тех пор, как она была в Бристоле, и она почувствовала, что с нетерпением ожидает этого. Пейзаж отличался от того, к которому она привыкла дома, и это делало поездку еще более интересной. Если она и чувствовала себя немного неловко в присутствии мистера Дженнингса и его детей, то старалась не показывать этого. Дети были так взволнованы, и мистер Дженнингс был как нельзя более любезным. Что принесут с собой дни у моря и в Морхаусе, предсказать было невозможно, но Марианна была твердо намерена сделать все от нее зависящее, чтобы всем было хорошо. На мгновение Марианна задумалась о прошедшей неделе. Однажды вечером она приехала в Типтон и застала там Дженнингса и детей. После ужина 4 взрослых пили кофе и беседовали. Именно тогда Дженнингс поделился некоторыми из своих мыслей, которые одолевали его до визита к Палмеру, в то утро, когда он обрел спасение. «Мною владел и ужас, и мир. Это кажется нелогичным, когда я говорю это, но это лучший способ описать мое состояние в ту ночь. Я знал, что что-то должно измениться между Богом и мной, и от этого мне становилось страшно. Но при этом я был уверен в том, что у Палмера найдутся ответы. В этом смысле у меня был мир. В то же время я боялся, что слишком долго тянул. Я не думал, что Бог ждет вечно, и, может быть, он устал от моего упрямства. Дети были на удивление уверены в том, что все будет хорошо. Я слышал, как они несколько раз молились обо мне, и такое доверие выходило за рамки моего понимания. Но затем я помолился и сказал Богу, как сильно нуждаюсь в нем, и я знаю, что он меня услышал. «Посмотрите-ка на лошадей!» — вдруг воскликнул Джеймс. Все столпились у левой стороны экипажа, чтобы посмотреть на табун лошадей, несущихся по полю. «Думаю, что моя лошадь скучает по мне», — сказал Джеймс немного тоскливо, когда все расселись по местам. «Мы будем отсутствовать не так уж долго, Джеймс», — произнесла Марианна с сочувствием. «Когда мы вернемся домой, ты сможешь компенсировать свое отсутствие, отправившись на долгую прогулку верхом», — предложил Дженнингс. «Возможно, тогда погода будет более подходящей для этого». Все замолчали. В экипаже было душно, но впереди их ожидал свежий морской бриз. На какое-то время все остались наедине со своими мыслями. «В тебе появилась какая-то мягкость, Дженнингс», — продолжала вспоминать Марианна, ожидая в фойе гостиницы, когда к ней спустятся джентльмены. «Еще до того, как ты пришел поговорить с Палмером в то утро, ты уже начал меняться?» «Думаю, что ты права, Лидия. Я повел себя негостеприимно по отношению к мисс Уокер», — сказал Дженнингс, бросив взгляд в сторону Марианны. «За 6 месяцев до этого я бы не придал этому никакого значения, но в тот раз я знал, что должен извиниться перед ней». «И ты извинился?» — спросил Палмер. «Да». «Она была очень великодушна и даже приняла мое приглашение навестить детей. И это было еще до того, как я узнала, что они хотят отправить меня искать выход из лабиринта», — вставила Марианна веселым голосом. «Они это сделали?» — переспросила Лидия со смехом. «Я бы и сейчас была там, если бы кое-кто не помог мне». «И кто же тебе помог, Мари?» Дженнингс и Марианна переглянулись, но ни он, ни она не ответили на вопрос. Из задумчивых воспоминаний Марианну вывел вопрос Дженнингса. «Как вам понравилась ваша комната?» «А, у нас прекрасная комната, верно, Пенни?» — обратилась Марианна к маленькой девочке, стоящей рядом с ней. «Да, у нас есть кровать». «Хорошо», — сказал Дженнингс, улыбаясь. Он обратил внимание на то, что ее лицо было умытым, а волосы причесаны, и понял, что малышка оказалась в одном номере с правильным человеком. «А как там устроились вы с мальчиками?» — спросила Марианна. «Нам вполне комфортно. Они сейчас придут, и у них есть план пойти к морю. Вас это устраивает?» «Очень даже устраивает», — ответила ему Марианна. «Вы всегда так милы», — подумал Дженнингс, глядя ей в лицо. «Вы всегда были готовы откликаться на нужды окружающих, или вы научились этому со временем?» Эти вопросы особенно волновали Дженнингса именно сейчас, потому что временами он чувствовал сильную усталость. Ему никогда раньше не приходило в голову, что воспитание детей — это приключение без выходных. Готовясь праздновать день рождения детей и потом, собираясь в поездку, он понял, что на протяжении нескольких недель у него не было ни минуты свободного времени. «У нас есть карта», — сообщил Томас, победно размахивая ею над головой, когда оба мальчика подошли к ожидавшей их группе. «И мы сейчас будем купаться в море?» — хотела знать Пенни. «Нет, Пенни, завтра», — решил Дженнингс после минутного раздумья. До ужина оставалось не так много времени. «Ну что, пойдем на берег?» «Я поведу», — предложил Джеймс, но Томас напомнил ему, что карта была у него. За этим обменом мнениями последовала дискуссия, и Дженнингсу пришлось вмешаться. «Давайте-ка не будем начинать наш отпуск со ссоры». Такими словами он закончил тихую речь, обращенную к мальчикам. Оба знали, что повели себя эгоистично, и согласились исследовать карту вместе. «Мне жаль, что вам пришлось присутствовать при этом», — сказал Дженнингс Марианне, когда они отошли от гостиницы, и их никто не слышал. «Обычно они ведут себя лучше». «Это верно. Но ведь они же просто люди». Справедливость этого утверждения подтвердилась через 5 минут, когда мальчики сбились с пути, и Дженнингсу пришлось самому изучать карту. «Просто люди», — шепнул он Марианне с улыбкой, беря Пенни на одну руку и предлагая другую Марианне, когда они стали спускаться по ступенькам к песку. Наконец они были на пляже. Марианна крепче завязала капор Пенни и попросила Джеймса застегнуть куртку, после чего дети побежали вперед. Много семей, пар и одиноких людей гуляли в этот прекрасный день на свежем воздухе, и Дженнингс с Марианной медленно шли за детьми, которые разведывали дорогу и вели вперед. — А вы когда-нибудь бывали на побережье? — поинтересовался Дженнингс. — Много лет назад. Я успела забыть запах морского ветра. — Некоторые из этих запахов оказываются более памятными, чем нам хотелось бы, — пробормотал Дженнингс негромко, беря Марианну под руку и обходя стороной дохлую рыбину. Это заставило ее рассмеяться. — О, смотрите, воздушный змей! — вдруг воскликнула Марианна, и даже дети услышали ее. Все 5 остановились, чтобы посмотреть на змея, парящего высоко в небе. После этого вся группа принялась наблюдать за последними купальщиками и последними поездками кабинок для переодевания. Марианна никогда не видела подобных хитроумных приспособлений, и Томас объяснил, как работали крытые тележки на колесах, которые тянули за собой лошади или ослы. «Вы можете взять купальный костюм на прокат или захватить с собой собственный. Все закрыто, и пока повозка едет к воде, вы переодеваетесь». А когда переоденетесь, вы открываете дверь и выходите прямо в море. А когда вам нужно обратно на берег, вы снова забираетесь в кабинку и переодеваетесь. Поразительно! Марианна была в восторге. А мы с Пенни поместимся в одной кабинке? Конечно! А что, если я плохо плаваю? Они не заходят слишком далеко. Вам просто нужно будет держаться поближе к кабинке. «А вы вообще умеете плавать?» — спросил Дженнингс. В его голосе была обеспокоенность. «Немного, но, как я уже сказала, я много лет не была на море». Лицо Дженнингса оставалось напряженным, а Марианна не хотела портить прогулку. «Я просто помогу Пенни спуститься в воду», — сказала она, хватаясь за эту идею и с воодушевлением озвучивая ее. «Что вы об этом думаете?» «Нет!» — запротестовали дети. Им хотелось, чтобы она купалась вместе с ними. «Вот что я вам скажу», — вмешался Дженнингс. «Мы с мисс Уокер обсудим это дело и решим, как будет лучше». Это было не то, что хотели услышать дети. Им хотелось, чтобы Марианна наслаждалась купанием вместе с ними. Но они не стали спорить. «Я проголодался», — вдруг сообщил Джеймс. И Пенни тут же добавила, что и у нее в животе тоже пусто. Зная, что завтра у них будет целый день, чтобы насладиться пляжем, Дженнингс прагматично повел всех обратно. Оказавшись в гостинице, они договорились встретиться за ужином в ресторане после того, как приведут себя в порядок. Дженнингс с мальчиками почти дошли до своего номера, когда их остановила горничная. «Мистер Дженнингс, скажите, пожалуйста, миссис Дженнингс, нужны дополнительные полотенца?» «Ее зовут мисс Уокер», — поправил он любезно. «Вы можете спросить ее, она в своем номере дальше по коридору». «Ох!» — воскликнула горничная, вздрогнув. Явно смущенная, она быстро пошла дальше. Дженнингс остановился, чтобы открыть ключом дверь, и увидел, что за ним внимательно наблюдают 2 пары глаз. «Это логичная ошибка, как вам кажется, мальчики?» «Да», — согласился Джеймс. «И теперь мне легче понять, почему Пенни хочет, чтобы вы женились на Марианне. Я не замечал раньше, но вы выглядите так, как будто уже женаты». Дженнингс был искренне удивлен этим наблюдением, и это было заметно по его лицу. «Джеймс не хотел выразить неуважение, сэр», — вставил Томас. «Спасибо, Томас. Я не обиделся, просто удивился. Мне бы хотелось быть очень осторожным во всем, что касается репутации мисс Уокер, и я надеюсь, что мы не создали ложного впечатления». Мальчики кивнули, и в этот момент они казались намного старше своих лет. А Дженнингс, наконец, открыл дверь. Они сделали все необходимые приготовления, чтобы спуститься вниз, обменявшись всего несколькими словами, но при этом каждый продолжал думать об одном и том же. Каждый обдумывал разговор, который только что состоялся в коридоре. «Мне не обязательно купаться. Мне будет приятно посмотреть на вас». «Сегодня мы приехали сюда ближе к вечеру», — урезонивал ее Дженнингс. «А завтра будет жарко, и вам захочется освежиться». «Вот что мы сделаем», — продолжал Дженнингс тоном, с которым было трудно спорить. «Я подойду к вам, как только откроется дверь вашей кабинки». «Я могу стоять на мелководье, чтобы вы могли поиграть с детьми?» «Вы все равно можете утонуть. Я не стану рисковать». Марианна нахмурилась. Но поскольку Дженнингс был твердо намерен поступить по-своему, то он просто посмотрел на нее в ответ. Его лицо оставалось невозмутимым. В тот же миг они поняли, что за ними наблюдают. Зал почти опустел, но за их столом сидели еще трое. Когда Дженнингс и Марианна посмотрели на детей, то увидели, что те наблюдают за ними с неприкрытым любопытством. «Томас», — начал Дженнингс, — «если ты закончил ужинать, то можешь взять с собой Джеймса и Пенни и пойти вперед». «Хорошо». «А теперь они поженились?» — спросила Пенни у Томаса, когда он снял ее со стула. Он подтолкнул ее и поспешил уйти, но понял, почему она задала этот вопрос. Когда Дженнингс и Марианна спорили, они вели себя как давно женатые люди. Дженнингс посмотрел вслед детям, а когда повернулся к Марианне, то увидел, что она с трудом сдерживает смех. «Вы смеетесь над репликой Пенни?» «Да, я нахожу ее забавной. Такое простодушное любопытство!» Дженнингс медленно отпил кофе. Марианна не смотрела на него, но он наблюдал за ней краешком глаза. «Вы сегодня очень мило выглядите», — сказал он, ставя чашку на стол. «Благодарю вас», — ответила Марианна, застенчиво наклонив голову на бок. «Мы с детьми, не говоря уже о ваших родных, не переживем, если с вами что-то случится. Я вовсе не имел намерения поставить вас в неловкое положение или еще больше запятнать вашу репутацию, но я должен сделать все, чтобы вы не утонули». Марианна посмотрела ему в глаза. «А моей репутации что-то угрожает?» «Ну, по крайней мере, одна из горничных подумала, что мы женаты. И я уверен, что наша прогулка вчера вечером способствовала этому выводу». «Я могла быть няней детей», — подумав, предположила Марианна. «Да, но тогда вы были бы одеты иначе и не шли бы рядом со мной». «Ах, верно». «А сейчас я отослал детей. По крайней мере, когда они с нами, никто не подумает, что вы находитесь здесь наедине со мной». «Я пойду к ним», — тут же сказала Марианна и встала. «Хорошо. Мы договорились насчет купания в море?» «Думаю, что да. Но я бы не поехала, если бы знала, что буду такой обузой». Марианна ушла еще до того, как Дженнингс успел что-то ответить. Он понимал, почему она так думает, но купание в море было всего лишь небольшим эпизодом данного путешествия. Он был удивлен, что она не понимает, как сильно в ней нуждаются. Внимание Марианны было приковано к маленькой девочке, стоявшей рядом с ней. Сама она уже переоделась в купальный костюм, и хотя он закрывал ее с головы до ног, ее очень смущало то, что в присутствии мужчины она будет без корсета, и она знала, что как только дверца откроется, мистер Дженнингс будет там. «Все в порядке, леди!» — раздался голос возницы за занавешенным окном, как только кабинка для купания остановилась. Услышав слова мужчины, Пенни встрепенулась и шагнула к двери. Марианна, не вполне зная, чего ей ожидать, смотрела, как девочка распахнула дверцу и прыгнула. «Пенни!» — Марианна тут же последовала за ней. «С ней все в порядке», — донесся до нее низкий голос мистера Дженнингса. В то же мгновение он взял ее за руки. «Вы будете прыгать?» — спросил он. «Как дети?» — спросила Марианна, тревожно глядя куда-то мимо него. «Плавают там, как рыбы. Поплаваем с ними». Марианна заставила себя ступить в воду. «Ой!» — ахнула она непроизвольно, когда прохладная вода коснулась ее кожи. «Вы в порядке?» — спросил Дженнингс, все еще держа ее руку. «Немного прохладно». «Это очень мягко сказано», — заметил он, блеснув глазами. «Ну, вперед!» Вода доходила Марианне только до колен, и она пошла к детям, уже мокрым с головы до ног. Они были в восторге от того, что она присоединилась к ним, и не прошло много времени, как она окунулась в воду. За этим последовало чудесных 2 часа купания и игр в воде. Марианна не помнила, когда она так веселилась в последний раз. Большую часть времени она провела, сидя на дне и смеясь над выходками детей. В этом положении вода доходила ей почти до шеи. Мистер Дженнингс оказался отличным пловцом, и в какой-то момент они с Томасом стали плавать на перегонки. У Дженнингса было преимущество, и он с легкостью одержал победу, а потом разрешил Томасу повисеть на его спине часть обратного пути. Когда стало ясно, что дети накупались вдоволь, все переоделись и решили подкрепиться прямо на пляже. Все были немного вялыми и ели не спеша за пляжным столиком. «А завтра мы поедем в Морхаус?» — спросил Томас. «Мы можем поехать, если только вы не захотите провести еще один день на море». К удивлению Марианны, Пенни и Джеймс не высказали мгновенного желания остаться. Они были молчаливыми, наслаждаясь напитками и печеньем. «Мне хотелось бы поехать завтра», — сказал Томас. «Мы сможем провести там несколько дней?» «Мы можем задержаться, Томас, и если ты считаешь, что нам нужно остаться подольше, то дай мне знать». «Благодарю вас, сэр». Так они ели и разговаривали больше часа. Это было неспешное время без помех и расписания, которого нужно было придерживаться. Наконец они снова переоделись и пошли в воду, а потом отправились в отель на ужин. Но это был день, о котором Джеймс всегда будет говорить, что время остановилось. Минуты превратились в часы, а часы казались днями. К тому времени, когда они дошли до своих номеров, Дженнингс был настолько сонным, что едва мог раздеться. Он сидел на краю кровати и смотрел куда-то в пространство, но тут кто-то постучал в дверь. «Мистер Дженнингс, за порогом стоял сам хозяин гостиницы». «Да». «Одна леди попросила меня передать вам вот это», — сказал он, протягивая ему лист бумаги. «Она сидит внизу у камина и надеется увидеть вас». Дженнингс достал из кармана монету, поблагодарил человека и закрыл дверь. Мальчики наблюдали за тем, как он читал записку. Его лицо было задумчивым. «Томас», — сказал Дженнингс, поворачиваясь к мальчику и засовывая записку в карман. «Запри дверь. Откроешь только мне. Я ненадолго». «Вы уезжаете?» — спросил Джеймс, чувствуя такую усталость, что ему казалось, что он готов заплакать. «Я спущусь вниз в холл, Джеймс. Ложись спать. Я скоро вернусь». Все это Дженнингс проговорил, снова облачаясь в пиджак. Через мгновение он уже вышел в коридор и стал спускаться по лестнице. Затем он вошел в комнату, немного более темную, чем она показалась ему раньше. У камина сидела женщина. Как только он вошел, она встала. «Мистер Дженнингс?» «Да». «Простите за беспокойство, но я умоляю вас уделить мне немного вашего времени». «Пожалуйста, садитесь, миссис», — начал Дженнингс. Женщина не ответила, но снова села на свое место. Хорошо одетая и немолодая, она была ужасно растеряна. Ее руки нервно мяли носовой платок. «Вы нездоровы?» — спросил Дженнингс, сев напротив. Ему стало немного жалко ее. «Нет, сэр, я благодарю вас, но я должна вам кое-что сказать. Это касается миссис Смит». Дженнингс напрягся, но продолжал сидеть неподвижно, пытаясь мысленно понять, что нужно этой женщине. «Я думала, что совершается страшное беззаконие», — начала она извиняющимся тоном. «Я думала, что поступила правильно, когда наняла мистера Хайтера, чтобы представлять ее в суде. Миссис Смит была нашей няней многие годы, и я думала, что она чудесная няня. Моя дочь всегда была тихой и послушной». Тут женщину охватили эмоции, и она замолчала, чтобы собраться с силами. Переведя дыхание, она продолжала говорить очень тихим голосом. «Я редко вижусь со своей дочерью, она уехала далеко от Лондона», — сказала женщина с явной болью и сожалением. Но я виделась с ней после суда, и от нее я узнала правду. Женщина подняла на него полные страдания глаза. Миссис Смит ужасно обращалась с моей Элизабет. Она была жестокой и нетерпимой, и делала все для того, чтобы скрыть синяки. Это было выше сил этой женщины. Даже зная, что сейчас ее дочь вне опасности, она терзалась мыслью о том, что та перенесла. Дженнингс продолжал молчать, пока женщина пыталась справиться со слезами. В душе он был рад, что ему не потребовалось много лет, чтобы узнать о боли Пенни. Тем не менее он полагал, что теперь едва ли что-то можно было сделать, чтобы изменить решение судьи. Суд свершился. Он мог рассказать юристу о возникновении новых улик, но захочет ли это Элизабет, которая теперь живет далеко от Лондона, выступить в качестве свидетеля? И даже если она захочет, смогут ли они снова поймать миссис Смит? «Вряд ли что-то можно сделать при помощи судов», — продолжала дама, — «но я должна была прийти к вам, я должна была рассказать вам правду». «А вы назовете свое имя?» «Миссис Дэшвуд из Барта. Я была в вашем доме в Коллингборне, я говорила с вашим человеком. Он оказался настолько любезен, что сообщил мне, куда вы поехали». «Благодарю вас, миссис Дэшвуд. Я займусь этим делом, когда вернусь домой». Если суд захочет рассматривать дополнительные свидетельства, то, возможно, им потребуется связаться с вашей дочерью. Она будет более чем готова сказать свое слово, миссис Смит. Я напишу вам в Коллингборн, чтобы у вас был мой адрес. Если вам будет нужна Элизабет, то обращайтесь ко мне. Тихо сказав «до свидания», миссис Дэшвуд встала и удалилась. Дженнингс стоял у камина до тех пор, пока не услышал звук отъезжающего экипажа. Из этого он заключил, что она благополучно уехала. Он стал медленно подниматься по лестнице, погруженный в свои мысли. Томас открыл дверь. В его глазах был вопрос. К счастью, Дженнингс поймал его напряженный взгляд. «Я расскажу тебе обо всем утром, Томас», — ответил он на незаданный вопрос. «А теперь отдыхай». «Ничего не случилось с Пенни или Марианной, верно?» «Да ни в коем случае, Томас. Просто это была одна женщина, жаждущая восстановить справедливость». Томас кивнул. «Спокойной ночи, сэр». «Спокойной ночи». Рядом с кроватью Дженнингса все еще горела лампа. Он видел, что Джеймс крепко спит, и предположил, что Томас тоже скоро заснет. Поэтому он подумал, что может не выключать свет еще какое-то время, и взял в руки Библию. Сегодня ночью он размышлял о суверенитете Бога. Он помнил, какое разочарование он испытал, когда миссис Смит отпустили на свободу, но довольно скоро он понял, что Бог контролировал все происходящее все это время. Дженнингс хотел найти стих, в котором говорится о Божьем суверенитете, и сам не заметил, как стал читать первую главу второго послания к Тимофею. Он читал медленно, особенно в тех местах, где что-то было непонятно, и остановился на пятом стихе. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Дженнингс не мог вспомнить, чтобы где-то в Библии говорилось нечто подобное о матери или бабушке какого-то человека. Правда, Дженнингс начал читать Библию не так давно. Тем не менее, у него было впечатление, что Павел вменяет веру Тимофея в заслугу его матери, а веру его матери — в заслугу ее матери. Дженнингс несколько раз перечитал этот стих, намереваясь спросить Палмера или пастора Хурста о том, было ли это типичным явлением. Он думал об этом, готовясь ко сну. Теперь он чувствовал себя по-настоящему усталым, даже после того, как он лег. Лампа все еще горела, и Дженнингс приподнялся, чтобы посмотреть на другую кровать. Мальчики крепко спали. Наконец Дженнингс погасил лампу и опустил голову на подушку. В его усталом сознании роились мысли, и он заснул с молитвой о детях. Глава 18. «Ее зовут миссис Дэшвуд», — рассказывал Дженнингс Марианне и детям за завтраком о своей вечерней гостье. Миссис Смит работала у нее много лет назад, и, как с тобой, Пенни, она не была доброй и с ее дочерью, а миссис Дэшвуд ничего не знала. Она послала человека представлять миссис Смит на суде, и благодаря его защите суд ее отпустил. Потом, когда она поговорила со своей дочерью, она узнала правду. «Миссис Смит приедет?» — спросила Пенни. «Чтобы найти нас? Нет, Пенни, мы знаем, какая она. Она не захочет приближаться к нам». «Значит, адвокат солгал?» — спросил Томас. «Нет, миссис Дэшвуд думала, что миссис Смит судят несправедливо». «А как она могла не знать этого о своей собственной дочери до все годы?» — спросил Джеймс. Его маленькие брови были сведены. «К сожалению, я не знаю, Джеймс. Я рад, что мы все быстро поняли». Тут все посмотрели на Пенни, а она посмотрела на Дженнингса. «Она мне не понравилась». Дженнингс протянул руку и коснулся маленькой руки девочки. «Теперь все в прошлом. Тебе нечего бояться». Дженнингс велел детям завтракать, но прежде чем он приступил к собственному завтраку, он поймал на себе взгляд Марианны. Она быстро отвела глаза, но ему показалось, что он заметил в них одобрение. Он думал об этом, пока шел к экипажу и потом по дороге. Морхаус оказался очень красивым поместьем. Он был возведен на холме среди самых разнообразных деревьев. Маленькая группа путешественников была молчалива по мере приближения к усадьбе. Прислуга вышла к ним навстречу, когда они были еще далеко, и Джеймс первым заметил их. «А, смотрите, это Мурч!» «И миссис Мурч!» — добавила Пенни. Дети стали выпрыгивать из экипажа почти на ходу и побежали к своим верным слугам. «Как ваши дела, мистер Томас?» «У нас все хорошо, Мурч. Познакомься с нашим опекуном Уильямом Дженнингсом и нашей хорошей знакомой мисс Уокер. Добро пожаловать в Морхаус!» Пенни обнимала миссис Мурч, и это напомнило Дженнингсу ее отношения с кухаркой. И теперь он понял, почему дети проявляли столько доброты по отношению к его прислуге. И все это еще до того, как они вошли в двери Морхауса. Это был один из великолепнейших домов, когда-либо виденных Дженнингсом. Даже фойе выглядело захватывающе. Деревянная отделка была немного темновата, по мнению Дженнингса, но лестница, которая поднималась от фойе на второй этаж, была бесподобной. Он уже собирался сказать детям о том, как он впечатлен, когда понял, что они куда-то пошли. Дженнингс и Марианна наблюдали за тем, как дети молчаливо, но решительно подошли к двойным дверям кабинета, вероятнее всего принадлежавшего их отцу. Большой письменный стол стоял прямо в центре и был развернут к дверям. Детей тянуло к нему, как если бы он был заколдован. Дженнингс остался стоять на месте, а Марианна подошла к самым дверям. Казалось, их всех притягивает стул, стоявший за письменным столом отца. Не говоря ни слова, Марианна незаметно проскользнула внутрь и села на один из диванов. Джеймс провел рукой по гладкой кожаной спинке стула, уткнулся в него лицом и заплакал. Глядя на него, заплакала Пенни. Она стояла, обхватив руками ближайший подлокотник, и бурно всхлипывала. Состояние Томаса было не лучше. Он не прикасался к стулу или к брату с сестрой, но смотрел на поверхность стола, и слезы ручьем стекали по его лицу. Марианна тоже плакала, но не стала подходить к детям. Она знала, что Дженнингс стоит у дверей, но не могла повернуться к нему. Она могла только плакать и быть свидетелем горя этих детей, которых она так полюбила. Томас первым сумел взять себя в руки. Он воспользовался своим носовым платком и затем оглядел комнату. Только тут он заметил Марианну. «Почему вы плачете, Марианна?» «Потому что мне жалко вас». Это стало последней каплей для старшего ребенка. Из его глаз снова потекли слезы. Услышав голос Марианны, Пенни подошла к ней. Скоро к ней на диван сели остальные. Через огромные окна, выходящие на север, открывался потрясающий вид на долину, а лучи солнца бросали блики на полки с книгами и сувенирами. «Это чудесная комната», — сказала Марианна через какое-то время. Слезы постепенно высыхали, и в кабинете было тихо. Дженнингс сел на стоящий поблизости стул, поскольку на диване места не осталось. «Здесь он нам читал», — сказал Томас, — «почти каждый вечер». «А что он вам читал?» — спросил Дженнингс. «Разные поэмы и пьесы, и всегда стих из Библии. Он разрешал Пенни занимать угол его стола», — заговорил Джеймс. «Вот здесь», — Пенни указала на ближайший угол. «И что ты там делала?» «У меня была бумага, как у папы. Я цифры писала». Дженнингсу и Марианне было нетрудно представить себе эту картину. Дженнингс собственноручно работал с документами, касающимися его имения, а Марианна многие годы наблюдала за тем, как это делал ее отец. В этот момент в дверях появился слуга, это был Мурч, и все пятеро подняли на него глаза. «Извините меня, сэр, у миссис Мурч готовы освежающие напитки, если кто-нибудь хочет пить», — предложил он. Дженнингс повернулся к Томасу. «Что скажешь, Томас?» «Я покажу вам, куда идти», — сказал он с присущей ему взрослостью. Когда он встал, все остальные последовали за ним. Они перекусили, пообщались и обошли Морхаус. Затем Дженнингсу и Марианне показали их комнаты. Ужин подали несколько часов спустя, сравнительно легкий, после чего Дженнингс предложил всем лечь спать пораньше. И только на следующее утро за завтраком начался настоящий разговор. «Я думаю, что вы трое должны пройти по дому и выбрать те вещи, которые вы хотели бы иметь при себе в Торнтон-холле». Дженнингс предложил это за завтраком на следующий день. «Вы приехали в Лондон почти без вещей, и, возможно, вам хочется, чтобы в вашем распоряжении было то, что принадлежало вам в этом доме. Это могут быть даже кровати, если они нравятся вам больше, чем те, на которых вы спите». Было ясно, что ни Томас, ни его брат, ни сестра не задумывались об этом, но идея Дженнингса всем им очень понравилась. «Здесь есть кое-какие вещи, которые я бы с радостью захватил с собой», — сказал Томас. «Мне бы не хотелось, чтобы этот дом остался голым, но одна или две вещи были бы очень кстати». «А мой кукольный домик слишком большой?» — спросила Пенни. «Я не знаю, Пенни, но если ты хочешь его взять, то мы можем это устроить». После этого разговор за столом невероятно оживился. И пока дети обсуждали интересные предметы, Дженнингс повернулся к Марианне. «Как вы думаете, вы могли бы пойти с Пенни и составить список того, что она хочет взять? А я попрошу мальчиков составить свои списки. Возможно, я пойду вместе с Джеймсом, и после ленча мы их обсудим». «С радостью. А вы хотите, чтобы я вела ее в каком-то определенном направлении?» «Думаю, что нет. Я хочу знать, чего она хочет. Если нам придется вечером сократить списки, то это вполне нормально». «Отлично! Мы сделаем все, что в наших силах». После завтрака они не стали задерживаться. Детям не терпелось приступить к делу. «Ну, мисс Пенни», — сказала Марианна, когда они остались одни в столовой, — «с чего бы тебе хотелось начать?» «Со второго этажа». «Так веди меня». Марианна сказала это в беззаботной манере, не подозревая о том, насколько серьезно Пенелопа Дженнингс отнесется к первому выбранному предмету. Обе вошли в спальню, оформленную в мужском вкусе и почти лишенную каких-либо украшений. Мебель в комнате имела исключительно практическое назначение. Над комодом, прямо напротив кровати, висел портрет. Пенни остановилась перед ним. «Я хочу это». Марианна онемела от удивления. «Кто это, Пенни?» «Это моя мама». Тут Марианна впервые поняла, почему Пенни так часто и пристально рассматривает ее. Сходство не было полным, но совершенно отчетливым. Какое-то время Марианна не могла произнести ни слова, и тут они услышали шаги Джеймса и Дженнингса по коридору. «Сюда!» — сказал Джеймс, входя. «О, привет, Пенни! Я так и подумал, что ты захочешь занести в свой список портрет мамы. Я шел, чтобы занести его в свой список». Теперь пришел черед Дженнингса широко открыть глаза. Он переводил взгляд с изображения женщины, которая родила Томаса, Джеймса и Пенни, на Марианну. Не заметить сходство было невозможно. «Вы знали?» — спросил ее Дженнингс. «Нет, до сих пор я не знала». «А разве мы никогда не говорили вам?» — спросил Джеймс у Марианны. «Нет, я уверена, что запомнила бы это, Джеймс. Пенни внимательно разглядывала меня, когда мы только познакомились, а я никак не могла понять, в чем дело». «Ну, я рад, что вы оба хотите взять портрет с собой», — сказал Дженнингс. «Мы повесим его в Торнтон-холле, там, где вы пожелаете». Это утверждение было встречено улыбками, после чего обе пары пошли дальше. Джеймс с Дженнингсом, а Пенни с Марианной. По ходу дела они делали пометки и обсуждали различные предметы. Пенни расплакалась, когда увидела отцовские ботинки, но когда дети снова собрались в кабинете отца, ее глаза были уже сухими. Тем не менее они сбились в кучу и стали смотреть на стул за письменным столом. «Без него комната будет ужасной», — заявил Джеймс. «Я хочу запомнить его здесь». «И я тоже», — добавил Томас, вступая в разговор. Пенни выглядела неуверенной, но она ничего не сказала. Марианна почувствовала, что пора спасать ситуацию. «Есть ли еще какой-нибудь предмет, Пенни, на столе или в комнате, который был бы для тебя особенно памятным?» Глаза Пенни почти мгновенно остановились на письменном приборе отца и его тут же внесли в список. Мальчики также выбрали по одной вещи из кабинета отца. Джеймс выбрал карту, а Томас — картину, которая всегда висела над камином. К тому времени, когда они окончательно остановились на этих предметах, пришло время обедать. Со списками в руках они собрались за столом. Все выглядели взволнованными и спрашивали о том, как эти вещи попадут в Торнтон-холл. «Завтра я сделаю необходимые распоряжения, а на следующий день мы отправимся в путь», — сказал им Дженнингс. «Если вы вспомните что-нибудь еще, обязательно скажите мне об этом. Но не расстраивайтесь, если вы уедете, забыв взять что-то важное. Мы можем приехать сюда снова, а если такой возможности не будет, то мы всегда сможем написать Мурчу и объяснить, что вы хотите». «Когда распоряжения будут сделаны, дети, может потребоваться несколько недель на доставку вещей. Зато, когда они прибудут, это будет похоже на Рождество». «И не забывайте», — подытожил Дженнингс в конце, «вскоре после нашего приезда мы вместе с Палмерами поедем в Лондон за школьной формой. Может быть, к тому времени, когда мы вернемся из Лондона, ваши вещи из Морхауса уже прибудут». Дети были настолько возбуждены, что потребовались уговоры, чтобы Джеймс и Пенни поели. «Мне нужно узнать, вся ли кукольная мебель лежит внутри домика». Это было одной из причин, по которым Пенни не хотела обедать, и Дженнингсу пришлось вмешаться. «Чтобы ничего не забыть, Пенни, тебе необходимо ясно мыслить, а для этого тебе нужно как следует покушать». «Я попрошу Мурчи найти для тебя коробку, чтобы вся мебель могла быть надежно упакована. Но я не стану делать этого до тех пор, пока не увижу, что ты поела». «Да, сэр». «Вот умница». «Джеймс, а ты тоже выглядишь немного рассеянным. Принимайся-ка за еду». Ребенок кивнул, отводя глаза от лежащего рядом с его тарелкой списка, и взял в руки вилку. Дженнингс тоже взял вилку, но не успел он ничего съесть, как снова заметил это. Подняв глаза на Марианну, он увидел, что она спешно отвела взгляд, и все же он успел заметить в нем одобрение. «Ты почитаешь мне книжку?» — попросила Пенни Марианну перед сном. «Я с радостью почитаю тебе книжку, Пенни. А что мы будем читать? И где?» Пенни достала с полки пухлый том и затем удивила Марианну, когда взяла ее за руку и повела из своей спальни на первый этаж. Она шла в кабинет отца. «Пенни, ты уверена, что хочешь, чтобы я читала тебе здесь?» Малышка кивнула, и Марианна направилась к дивану, на котором они сидели накануне. Удобно устроившись и поджав под себя ноги, она открыла книгу и начала читать. Ее тихий голос успокаивал девочку, которая примостилась под ее рукой. Не прошло и 5 минут, как к ним присоединился Джеймс. Он сел по другую сторону от Марианны и стал слушать, а его взгляд блуждал по комнате и время от времени останавливался на открытой странице. Пенни смотрела на картинки, если они встречались на странице, но не прошло и 20 минут, как ее маленькая головка отяжелела. «Мне закончить читать эту главу, Джеймс? Ты хочешь ее дослушать?» «Да, пожалуйста». Марианна улыбнулась ему и тут заметила, что за ними наблюдают. Она подняла глаза и увидела Дженнингса. Он неподвижно стоял в дверях и смотрел на нее. Когда их глаза встретились, Марианна невольно задумалась о том, сколько времени он уже стоит там. Несколько долгих мгновений она не могла отвести взгляд. К счастью, ерзанье Джеймса вернуло ее к книге. Она дочитала страницу и снова подняла глаза, но в дверях уже никого не было. Почти не думая о том, о чем она читает, Марианна все же дочитала до конца главы, как просил ее Джеймс. Они собирались ехать в Коллингборн на утро, сразу после завтрака. Прошедший день был наполнен делами. Были составлены окончательные версии списков и наняты люди, чтобы перевести вещи. На данный момент книжки были прочитаны, дети спали, и в доме было тихо. Тем не менее, Марианна не могла уснуть. Для нее было очень важно увидеть дом, в котором родились дети. Они выбрали чудесные вещи, которые последуют за ними в Торнтон-холл, и на протяжении часов, проведенных в Морхаусе, дети многое рассказали, как Марианне, так и Дженнингсу. Марианна, все еще чувствуя, что не может заснуть, захотела еще раз взглянуть на кабинет, который был так дорог для детей. Почти бесшумными шагами она спустилась по лестнице и нашла любимую комнату детей. В больших окнах сияла полная луна, и девушка не нуждалась в лампе. Лунный свет мерцал почти на всех поверхностях, и когда она нагляделась в волю, то подошла к окну и выглянула на залитую лунным светом равнину. Она не знала, сколько времени она простояла там, когда услышала за спиной чьи-то шаги. В комнату вошел Дженнингс. «Не спится?» — спросил он, подходя к ней. «Не спится», — призналась Марианна, переводя взгляд на улицу. «Мне захотелось побыть в этой комнате еще раз. Она так много значит для детей». «У меня были те же мысли. Я чувствую, что теперь знаю о них намного больше, чем раньше». Какое-то время они стояли молча, наслаждаясь видом и не нуждаясь в словах. «Мисс Уокер, а вы выйдете за меня замуж?» Марианна повернулась. На ее лице было написано удивление, но она ничего не сказала. «Наша ситуация изменилась с тех пор, как я сделал вам предложение в первый раз», — продолжал Дженнингс, внимательно наблюдая за ее профилем. «Я полностью понимаю, почему вы были вынуждены отказать мне. И хотя я новичок в вере, я уверовал искренне. Я знаю, что дети любят вас, и ваша доброта по отношению к ним несравненна. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной воспитывали Томаса, Джеймса и Пенни». «О, мистер Дженнингс!» — начала Марианна, все еще не в силах поднять на него глаза, тогда как движения ее рук указывали на то, что она сильно волнуется. «Я не уверена, что вы осознаете, как быстро бежит время». Пенни исполнилось 7 лет. Она сказала это так, как будто ребенку, о котором шла речь, должно было исполниться 30. Очень скоро ей будет 10, а потом и 15. И если в ней сохранится хотя бы намек на нынешнюю миловидность, то вы будете отсылать ухажеров день и ночь, но потом появится тот, с которым она уйдет, а у вас останется жена, в которой вы больше не будете нуждаться». Марианна знала, что ей нужно посмотреть на Дженнингса, но она так и не смогла этого сделать. Она только твердо покачала головой. «Я должна сказать нет, мистер Дженнингс. Я должна избавить вас от ловушки, которую вы даже не видите». Закончив эту полную страданий речь, Марианна повернулась и поспешно вышла из комнаты. В отличие от первого раза, когда Марианна отказала ему, Дженнингс не испытывал злости. Он стоял, глядя вслед быстро удаляющейся от него Марианне, и чувствовал только глубокое сожаление о том, что так неумело попросил ее руки. Она уже дважды упомянула о себе как о жене, в которой он не будет нуждаться. Дженнингс знал, что Марианна Уокер никогда не станет человеком, в котором он не будет нуждаться, но он не имел ни малейшего понятия, как убедить ее в этом. «Пенни!» — окликнул Томас сестру, когда она проскользнула в его комнату рано утром, в их последний день в родном доме. «Что ты делаешь здесь так рано?» «Мне нужно поговорить с тобой». Но не успел Томас спросить, о чем она хочет поговорить, как за ней появился Джеймс. Томас с некоторым изумлением наблюдал за тем, как эти двое без приглашения забрались в его постель и с мольбой на глазах уставились на него. «Мы хотим, чтобы Дженнингс женился на Марианне». «Джеймс Дженнингс», — медленно начал Томас, все еще пытаясь проснуться. «И что же ты предлагаешь для этого сделать?» «А может быть, мы можем рассказать Дженнингсу о Марианне?» — предложила Пенни. «Может быть, он не знает, какая она хорошая, как она Иисуса любит?» «Все не так-то просто, Пенни. Дженнингс может быть нашим опекуном, но он не наш отец». На мгновение дети притихли. На протяжении последнего года жизни Гудвина Дженнингса дети просили его жениться повторно. В церкви не было никого подходящего, но Пенни становилась старше, и она стала замечать, что мужчины и женщины ходят вместе, и первые вопросы исходили от нее. «Да, это не то же самое, Томас», — согласился Джеймс, — «но он добрый. Если он не хочет, чтобы мы говорили ему об этом, то он может сказать нам, и мы больше не будем об этом говорить». Пенни встрепенулась при этой мысли, а Томас невольно улыбнулся. Он думал о том, сколько времени они вынашивали этот план, но потом понял, что если бы он был откровенен с самим собой, то признался бы, что его тоже не раз посещали мысли о Дженнингсе и Марианне. «Итак, что вы задумали оба?» Пенни и Джеймс заговорили разом, перебивая друг друга, взволнованные и полные идеи. Томас с удивлением слушал, их воодушевление оказалось заразительным. Прежде чем дети разошлись, чтобы одеться и спуститься к завтраку, они были уверены, что у них есть хитроумный план. Даже дети заметили, что по пути домой Марианна была молчалива. Дженнингс старался не смотреть на нее, но новые чувства, которые он испытывал, а также то, что она привлекала его, делали поездку в Коллингборн очень долгой. Он был рад тому, что усадьба Блэкберн была расположена к западу от селения, что давало ему полное основание отвезти Марианну домой первой и поскорее остаться наедине со своими мыслями. Но он не принял в расчет детей. Едва они попрощались с Марианной, а экипаж еще не успел отъехать от ее дома, как начались их высказывания и вопросы. «Марианна верит в Иисуса», — сказала Пенни просто. Дженнингс внимательно посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Я видела, как она читает Библию и молится». «В самом деле, Пенни?» — спросил Джеймс, как если бы нашел ее слова необычными и весьма интересными. «Да, она говорила мне, что старается заучивать по одному стиху из Библии каждую неделю. Иногда у нее получается, а иногда нет». «Как хорошо, что она смогла поехать с нами», — добавил от себя Томас. «Вот и я так думаю», — вторил Джеймс. «Она оказалась просто молодчиной, когда мы купались в море, хотя и не умеет плавать. Мне кажется, что Марианна молодчина почти во всем». Дженнингс не мог не заметить, что дети наблюдают за его реакцией. Их комментарии продолжались некоторое время. И почти после каждой реплики на него устремлялось три пары глаз. «Вам понравилось общаться с Марианной во время нашего путешествия, Дженнингс?» — наконец спросил Джеймс. «Да», — ответил он честно. Теперь он отлично видел, к чему они клонили, и ему хотелось громко смеяться. «Как вы думаете, она милая?» — простодушно поинтересовалась Пенни. «Да, я так думаю», — смог ответить Дженнингс, ничуть не покривив душой. Его голос смягчился при воспоминании о том, насколько милой была Марианна Уокер. «Я никак не могу понять, почему она до сих пор не вышла замуж», — сказал Джеймс. На этот раз он демонстративно смотрел в окно. Дженнингс поднес руку ко рту. Он не собирался касаться этого вопроса, каким бы проницательным ни считал себя Джеймс. Но желание смеяться было почти непреодолимым. Он думал о том, что станут делать эти трое, если он признается им, что уже делал данной леди предложение, и даже не однажды, а дважды. «Я надеюсь, что она скоро приедет к нам в гости», — сказал Томас, на этот раз думая исключительно о Марианне. «Она все время молчала по пути домой. Я надеюсь, что она не слишком сильно от нас устала». «Да, конечно же, нет», — сказал Дженнингс, услышав в голосе Томаса искреннюю озабоченность. «Мы провели в этом экипаже много часов, и она, возможно, утомилась». «Она приедет навестить нас? Вы приглашали ее?» — хотела знать Пенни. «Я не приглашал Пенни, но мы, конечно же, можем пригласить ее в любое время, когда ты захочешь». На время дети оставили эту тему. Ничто из сказанного имени не заставило Дженнингса признаться, что он интересуется Марианной, и им не хотелось показаться слишком назойливыми. Джеймсу пришло в голову, что, может быть, эти намеки нужно было делать не Дженнингсу, а Марианне, но потом он вспомнил, что предложение делает мужчина, и отказался от этой мысли. Хотя, рассуждал он в своем юном сердце, когда вдали показался Торнтон-Холл, леди должна быть готова дать ответ. Возможно, нам не помешает сделать несколько намеков и самой Марианне. Приняв это решение, Джеймс задумался о том, когда он сможет обсудить этот вопрос со своими братом и сестрой. В этом деле им нужно было действовать сообща, в противном случае Дженнингс может их и не услышать. И даже когда экипаж остановился перед Торнтон-Холлом, они потянулись, разминая затекшие конечности, Джеймс обдумывал свой план, считая, что никто не догадывается о том, что он что-то замышляет. Если бы только Джеймс знал, что Дженнингс раскусил их всех. В сердце Дженнингса смешались нежность и изумление, и он с трудом мог дождаться, чтобы посмотреть, что они предпримут дальше. Глава 19. Усадьба Блэкберн. «Ну, как прошло путешествие?» — спрашивала миссис Уокер, обнимая свою дочь в фойе усадьбы Блэкберн. «Оно было очень приятным и вместе с тем интересным», — сказала Марианна, ставя в сторону вещи и скидывая с ног туфли. «Заходи-ка и расскажи мне». Они уединились в гостиной, и Марианна начала подробно рассказывать о своей поездке. «Все шло хорошо», — закончила она свой рассказ, — «пока он снова не сделал мне предложение». «А когда это случилось?» «В последний вечер в Мурхаусе. Мы были одни в кабинете, дети уже спали». «И что ты ему ответила?» — спросила миссис Уокер тихо, хотя она уже прочитала ответ в страдальческом взгляде дочери. «Я сказала нет. Я что-то пробормотала, возможно, невразумительно, и убежала. Должна признаться, что обратная дорога была немного напряженной». «А он сказал, почему он снова попросил тебя выйти за него замуж?» «Да, он сказал, что он понимает, почему я отказала ему в первый раз, и что он искренне уверовал в Бога, и он очень хочет, чтобы мы вместе растили его детей». «О, Мари, как мне жаль, что тебе пришлось это пережить. Ты не думаешь, мама, что мне нужно было согласиться?» В какой-то момент мне так показалось. Но как только я подумаю о том, что он тебя не любит, я хочу, чтобы тебя холили или лелеяли. А если этого не будет, Мария, то ты можешь просто жить дома, где тебе будет хорошо». Это были слова, которые Марианна много раз повторяла себе в последующие дни. Даже пересказывая этот эпизод матери, она сомневалась в том, правильно ли она поступила, отказав мистеру Дженнингсу. Однако она не могла согласиться на что-то меньшее, чем любовь. В глубине сердца Марианна знала это, но если она не будет постоянно напоминать себе об этом, то у нее может возникнуть искушение усомниться в здравости собственного рассудка. В этот момент к ним зашел мистер Уокер. Ему тоже захотелось узнать о том, как прошло путешествие его дочери. Узнав о повторном предложении Дженнингса, он сказал почти то же самое, что и его жена. Когда Марианна наконец уединилась в своей комнате, она была уверена, что поступила правильно. Торнтон Холл. «Я хочу вам что-то показать», — сказала Пенни Марианне, когда девушка навестила их несколько дней спустя. «Хорошо. Это в моей комнате». Тут откуда-то появился Джеймс. Марианна поздоровалась с ним, но продолжала идти за Пенни наверх. Джеймс следовал за ними по пятам. «Это полка», — сказала Пенни, указывая на маленькую деревянную полку, висевшую рядом с изголовьем ее кровати, на одном уровне с подушкой. На полке, почти не оставляя места для чего-то другого, стоял мистер Пэт. «О, Пенни, так это великолепно! Полка для твоего любимого кролика!» «Эту полку подарил ей мистер Дженнингс специально для мистера Пэта», — поспешно сообщил Джеймс. «Как это мило с его стороны! Он делает и другие хорошие вещи», — продолжал свою речь Джеймс. «Он разрешил нам привезти из Морхауса почти все, что мы захотели». «Я помню», — произнесла Марианна с улыбкой, слегка умеряя пыл Джеймса. Тут он вспомнил, что Марианна принимала большое участие в их жизни. Что он мог рассказать ей о Дженнингсе, чего бы она еще не знала? «А мы поедем в Лондон за школьной формой», — сказала Пенни, забывая, что Марианна знает и об этом. «А когда вы едете?» — спросила Марианна. «На будущей неделе». «Это очень мило». «Мистер Дженнингс часто бывает милым», — сказал Джеймс, понимая, что это звучит немного неестественно. Но ему очень хотелось, чтобы Марианна была готова ответить согласием, когда Дженнингс попросит ее руки. «С тобой все в порядке, Джеймс?» — участливо спросила Марианна. «Да», — ответил он, но выражение его лица говорило об обратном. В этот момент Пенни решила задать свой вопрос. «А вам нравится мистер Дженнингс? Как вы думаете, он милый?» По спине Марианны пробежал холодок. Если Дженнингс решил впутать в это дело детей, то, по ее мнению, это было крайне неприятно. Это было не похоже на него. Но с чего бы тогда все эти намеки детей? «Я думаю, что нам было бы неплохо прогуляться в парке», — предложила Марианна, пытаясь перевести свои хаотичные мысли в другое русло. «Кто-нибудь хочет составить мне компанию?» Джеймс знал, что ему придется сдаться. Он увидел странное выражение на лице Марианны, и теперь у него было ощущение, что ее что-то беспокоит. Эта мысль заставила мальчика почувствовать себя неловко. «Мы пойдем с вами», — тут же согласился Джеймс. «Но сначала нам нужно кое-что сделать. Вы не возражаете, если мы встретимся внизу?» «Да ни в коем случае, Джеймс». Не зная, нравится ли ей такой поворот событий, Марианна вышла из комнаты. Она рассеянно спускалась по лестнице и не видела Дженнингса, пока едва не сбила его с ног. «Добрый день, мисс Уокер». «Ох!» — Марианна вздрогнула. «Я не заметила вас». Игнорируя ее мгновенно покрасневшее лицо, Дженнингс спросил. «Вы нашли детей?» «Да», — ответила Марианна, не ощущая в данный момент по отношению к хозяину дома большого тепла. Она мельком взглянула ему в глаза и продолжала. «Мы с Пенни и Джеймсом собираемся на прогулку». «Желаю вам хорошо провести время». Дженнингс поклонился и ушел. Ему было ясно, что она чувствует себя скованно в его присутствии, и ради детей он решил остаться в стороне, по крайней мере, на какое-то время. Марианна посмотрела ему вслед, не зная, что делать. Она почувствовала большое облегчение, увидев Джеймса и Пенни. Спускаясь по лестнице, они приняли решение оставить свои намеки. Несколько минут спустя все вместе отправились на прогулку. «Ну, как его нога?» — окликнул Дженнингс Томаса, когда мальчик возвращался в конюшню верхом на своем коне по имени Николас. «Да как новенькая, он ни разу не оступился!» Дженнингс придержал узду, и Томас выпрыгнул из седла. Лицо юноши порозовело от езды. «Как вы думаете, а Джеймс хочет покататься?» — спросил мальчик. «Он гуляет с мисс Уокер и твоей сестрой. Ты можешь найти их в саду и спросить у него». «Пожалуй, я так и сделаю». «Двигайся по тропинке. Они наверняка услышат, когда ты будешь приближаться». Томас снова вскочил в седло и поскакал бодрым галопом. Дженнингс переговорил с конюхом и медленно пошел в том же направлении. Он подошел с задней стороны дома и увидел Марианну у края сада. Не желая спешить, он остановился и какое-то время просто смотрел на нее. Вначале он не думал ни о чем, а потом даже сам не заметил, как стал просить Бога о водительстве и терпении. Марианна решила дождаться угощения, сидя на веранде, тогда как дети пошли в дом. Тут ее внимание привлек один цветок, кажется, кипрей, и она поднялась со своего места. Она слегка наклонилась и стала рассматривать ярко-розовые лепестки, когда услышала за спиной шаги. «Как вы погуляли с детьми?» — спросил ее Дженнингс, подойдя. «Хорошо, благодарю вас», — ответила Марианна, едва взглянув на него, все еще чувствуя себя расстроенной из-за посетивших ее подозрений. «Томас нашел Джеймса?» «Да». «Они отправились прокатиться верхом?» «Еще нет». Если не считать шума ветра в деревьях, то за этим вымученным диалогом последовала полная тишина. Марианне хотелось, чтобы Дженнингс пошел дальше по своим делам или чтобы ей в голову пришло что-нибудь дельное, о чем она могла бы сказать. «Что-то случилось, мисс Уокер, и мне бы хотелось знать, что именно». По какой-то причине эти слова вызвали у нее раздражение. Марианна твердо посмотрела прямо в глаза Дженнингса. «Дети, судя по всему, думают, что мне необходимо указать на то, какой вы добрый человек. Мне не нравится направление моих мыслей, но мне пришло в голову, что вы им что-то сказали». Не успела Марианна договорить, как заметила, что и Пенни, и Джеймс наблюдают за ними из окна. Они стояли бок о бок, а мгновение спустя за ними появился и Томас. «Сказал, о чем?» — спросил Дженнингс. Он проследил за ее взглядом и тоже увидел детей. «О вашем предложении?» «Разумеется, я им ничего не говорил», — заявил Дженнингс не слишком довольным голосом. «Это их не касается». Марианна почувствовала такое облегчение, что какое-то время ничего не говорила. Снова взглянув на детей, Дженнингс заговорил уже более спокойно. «Однако у меня есть все основания полагать, что мы с вами являемся центром заговора». Марианна посмотрела на него. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы не единственный человек, кого дети пытаются убедить». Марианна едва сдержалась, чтобы не открыть рот. «Они говорили вам обо мне?» «Едва вы вышли из экипажа, когда мы возвращались домой в среду». Девушка выглядела потрясенной. «Следует ли мне предположить, что вы попросили их об этом?» — спросил он. «Мистер Дженнингс», — начала она, не заметив озорного блеска в его глазах. Потом Марианна засмеялась, прикоснулась рукой к горячей щеке и постепенно успокоилась. «Кто-то должен объяснить им», — сказала Марианна, слегка покачав головой. «Это было бы честно». «А что именно им следует объяснить?» Марианна выглядела немного взволнованной, но все же сказала. «Ну, что они неверно поняли эту ситуацию?» Дженнингс не ответил. В данный момент он не знал, что сказать. Кроме того, у него уже не было для этого возможности. Мистер Коллинз вышел на улицу, чтобы сообщить Дженнингсу, что к нему приехали с визитом. «Извините меня», — произнес Дженнингс с поклоном и ушел. Марианна почти мгновенно почувствовала, что эта ситуация осталась неисправленной, но в данный момент от нее мало что зависело. Посмотрев на веранду, она поняла, что дети уже вышли на улицу. Они сидели так, как если бы собирались перекусить, но при этом смотрели на нее. Напоминая себе о том, что у нее не было права вносить в это дело какую-то ясность, Марианна присоединилась к ним, решив просто наслаждаться их обществом и предоставить воспитательный процесс мистеру Дженнингсу. «Мне нужно поговорить со всеми вами», — начал Дженнингс в тот же вечер, собрав детей в маленькой гостиной. Глядя на их лица, он почти догадывался, о чем они подумали. «Их ожидают страшные неприятности». «Я понял, что у нас есть одно большое упущение. Палмер каждый вечер читает детям Библию, и вы говорили, что и ваш отец делал то же самое. Я думаю, что пришло время положить начало нашей собственной традиции читать Священное Писание». Облегчение, написанное на их лицах, выглядело почти комично. Дженнингс взял в руки лежащую рядом Библию и старался не смеяться. «У вас есть пожелание, с какого места вы хотели бы начать? Если нет, то я прочту отрывок из книги «Бытие», поскольку именно эту книгу я сейчас изучаю». «Я думаю, что «Бытие» — это хорошо», — сказал Томас серьезным голосом. Дженнингс читал, а дети слушали. Он поделился с ними тем, как волнует его только что прочитанный отрывок, но даже после этого дети оставались немного скованными. Дженнингс надеялся, что причиной тому не было чтение слова, и когда они спросили разрешения идти, он их отпустил. «Это было ужасно», — сказал Томас брату и сестре, как только они остались одни в своей комнате. «Я думал, что нам достанется. Нам нужно перестать делать намеки о Марианне. Если им суждено быть вместе, то это произойдет, а нам нельзя вмешиваться в это дело». Джеймс кивнул, но Пенни сидела, глядя на своего брата. «Можно? Я все равно буду об этом молиться», — спросила она чуть слышно, и ее братьям стало стыдно. «Да, Пенни», — сказал Томас, ласково коснувшись ее головы, — «ты можешь молиться об этом, и мы должны были так делать с самого начала. Только не забывай просить о том, чтобы все было по воле Божьей. Верь, что какой бы ни была его воля, она самая лучшая». Пенни кивнула, ее маленькое личико выглядело более умиротворенно. Томас предложил проводить ее до спальни. Ему больше не нужно было красться или что-то делать тайком. В первый раз за многие дни он не чувствовал себя нечестным, и ему не было за себя стыдно. Он уложил Пенни в постели и даже поцеловал ее, после чего вышел обратно в коридор. И тут, в дверях комнаты Дженнингса, он увидел Джеймса. «Спасибо за то, что вы нам почитали», — говорил Джеймс. «Пожалуйста, Джеймс, я надеюсь, что мы сможем делать это каждый вечер». «Нам бы очень хотелось этого, сэр». «Спасибо и спокойной ночи», — добавил Томас, после чего последовал за своим братом по направлению к их спальне. Более часа спустя, взглянув напоследок на спящих детей, Дженнингс закрыл за собой дверь, чтобы приготовиться ко сну. Его мысли вращались вокруг прошедшего дня. Уже по привычке он стал думать о Марианне Уокер. Она хотела, чтобы детям сказали, что они неправильно поняли их отношения. Но Дженнингс не мог заставить себя сделать это. Он не был уверен в том, что они ошиблись. Типтон. «Мне это показалось, Палмер, или Дженнингс действительно увлекся Марианной?» — спросила Лидия своего супруга, как только они приехали домой из церкви в воскресенье. «А что ты заметила?» «Что он не мог отвести от нее глаз, когда мы общались после богослужения». «Вот мне тоже так показалось». Палмер больше ничего не сказал, и Лидия остановила его перед входом в дом. «И?» «Что и?» «Что ты думаешь?» «Я думаю, что я голоден и хочу поесть». «Нет, Палмер, что ты думаешь о действиях Дженнингса?» «Я думаю, что мы не владеем никакими фактами и что наши предположения ни к чему не ведут». «Но это же так весело!» — произнесла Лидия совершенно серьезным голосом. Палмер рассмеялся. «Да почему ты смеешься?» «Да ты смешная!» «Я не хочу быть смешной. Я хочу знать, что происходит в голове моего брата». «Боюсь, дорогая, что это нас не касается». Лидия вздохнула. Он был прав, но она не хотела, чтобы он был прав. «А кроме того, у тебя есть другие заботы, о которых нужно подумать». «О, это верно», — вынужденно согласилась Лидия. Утром они ехали в Лондон или, по крайней мере, планировали это сделать. Но если Лидия не будет совершенно уверена, что она хорошо перенесет поездку, то вместо нее отправится Джудит. Муж и жена вошли в дом, чтобы посмотреть, чем заняты дети, и чтобы перекусить. Уильям Дженнингс на какое-то время был забыт. «Мисс Уокер здесь», — сообщила Лидии горничная через полчаса после того, как ее семья уехала в Лондон. «О, пожалуйста, пригласи ее войти». Женщины обнялись, после чего Лидия заметила в руках Марианны сумку. «Ты собираешься куда-то ехать, Мари?» «Да». «А куда?» «Сюда». ты приехала, чтобы пожить со мной, до тех пор, пока ты не почувствуешь, что тебе нужно побыть одной. Но откуда ты узнала, что я не поехала в Лондон? А Палмер заехал к нам и попросил меня сделать тебе сюрприз». Лидия обняла ее еще раз, после чего предложила устроиться в кресле. «Ты очень расстроилась из-за того, что не поехала?» — спросила Марианна. Она скинула туфли и поджала под себя ноги. «Немного. Я знаю, что так лучше. Но быть там и выбирать ткани и рисунки — это же ужасно весело. Джудит ездила с нами каждый год и помогала мне. И дети обожают ее. Но я, естественно, хотела поехать сама». «Ну, а мы тоже весело проведем время», — успокаивала ее Марианна. «А у детей будет множество историй. Они будут рассказывать тебе об этой поездке еще неделю после того, как вернутся». «Полагаю, что ты права, Мари, но, возможно, время от времени я буду плакать». «Это вполне естественно. Поверь, я буду плакать вместе с тобой». Лидия рассмеялась. «Ты заметила что-то необычное в своем брате вчера?» — вдруг спросила Марианна. «Да, я даже сказала об этом Палмеру. Что на него нашло, Лидди?» «Я не знаю, но он не сводил с тебя глаз». Палмер задал ему вопрос, а он даже не услышал. «Ты не думаешь?» — начала Лидия, но Марианна покачала головой. «Давай не будем гадать, Лидди. Может случиться, что на этой неделе я буду начинать сеансы плача первой». Ни Лидия, ни Марианна не стали развивать эту тему, но если бы женщины не молчали, то им пришлось бы признаться, что Дженнингс не выходил у них из головы. Лондон. «Я уже и забыл, как комфортно в этой комнате», — сказал Палмер, подняв ноги на оттаманку и откинув голову на обтянутое красной кожей кресло. Они прибыли в Айден по второй половине дня. «Здесь довольно уютно, не так ли?» — сказал Дженнингс со своего места у камина. Ночь была теплая, и камин не разжигали, но путешествие было долгим, и несколько часов, проведенных в кабинете, когда дети уже легли спать, казались тем самым успокоительным средством, в котором нуждались утомленные путники. Одна из причин, почему Лидия так жалела, что не смогла поехать, была в том, что ей очень хотелось снова увидеть этот дом. «Тебе нужно будет привезти ее сюда на будущий год, Палмер». «Да, может быть, мы приедем одни и проведем немного времени наедине». «Так вам обязательно нужно будет это сделать. Возможно, я буду жить здесь какое-то время, пока дети будут в школе. Но Коллингборн понравился мне намного больше, чем я мог предположить. Поэтому этот дом, вероятно, будет пустовать большую часть года». «Тебе нравится сам Коллингборн или что-то еще, что с ним связано?» Дженнингс улыбнулся. «Это был коварный вопрос, Палмер». «А я не хотел быть коварным. После того, как ты в воскресенье не сводил глаз с Марианной, Лидия хотела знать, о чем ты думаешь. Я сказал ей, что нет смысла строить какие-то догадки». Палмер сделал паузу. «Я также сказал ей, что это нас не касается. И вот теперь я сам спросил тебя об этом». Дженнингс от души посмеялся, но когда его смех затих, он был готов к разговору. «Вы с Лидией и детьми определенно добавляете привлекательности Коллингборну. О верующих из церкви говорить нечего. Но я должен признаться, что присутствие некой девушки делает все еще более интересным». «И когда это началось, Дженнингс?» «Не знаю. Это просто произошло. И теперь я думаю, что просто не отдавал себе отчета в том, что увлечен ею. Я уже дважды просил ее выйти за меня замуж». Палмер был поражен. «На этот раз у меня вышло получше, но она все равно меня отвергла». «Как ты можешь говорить, что справился лучше, если она отказала?» «Ну, я имел в виду свое сердце, то, как я отреагировал на ее отказ». После того, как Марианна сказала «нет», я понял, что начал не с того, с чего следовало начать. Я нисколько не рассердился, просто решил в следующий раз сделать все по-другому. «В следующий раз?» «Да. Я не уверен в том, что Марианна не испытывает ко мне никаких чувств, Но она думает, да и кто может ее за это винить, что я ищу только няню для детей. Когда она поймет, что ошибается, то, думаю, примет меня». «Ты говоришь уверенно». После этих слов Дженнингс замолчал. «Так что я сказал такого, что вызвал столь мечтательный взгляд? Видишь ли, Палмер, я не уверен в том, что мы с Марианной будем вместе. Я от всего сердца надеюсь на это, но я просто не знаю. Но если ты примешь небольшой совет от человека с большим стажем семейной жизни, то я предлагаю тебе найти способ выразить свои чувства. Марианну очень любят дома. К чему ей оставлять любовь в родном доме, чтобы идти туда, где она не уверена, что ее будут любить? Если ты сможешь открыть ей свое сердце, тогда она, по крайней мере, будет знать, дорогой, чего она может ожидать от тебя». Это был прекрасный совет для Дженнингса. Он не боялся проявлять свои чувства, но без какого-то намека со стороны самой леди он не знал, какую тактику ему избрать. «Я сделаю это», — сказал он тихо, и Палмер даже спросил его о том, что он хочет этим сказать, но Дженнингс не услышал его. Его лицо свидетельствовало о том, как далеко были в данный момент его мысли, и Палмеру даже показалось, что Дженнингс и вовсе забыл о его присутствии. Глава 20. Верховая поездка в усадьбу Блэкберн помогла Дженнингсу собраться с мыслями. Он хотел пригласить Марианну в гости. Он мог бы послать слугу, но тогда он не увидел бы ее на этой неделе. Мальчики, Фрэнк, Томас, Уолт и Джеймс в следующий понедельник должны были уехать в школу. Обе семьи планировали небольшой прием в субботу, всего через 5 дней. Все они хотели, чтобы Марианна приехала, и Дженнингс вызвался пригласить ее. Его провели в большую гостиную, где его и нашла Марианна. «Добрый день», — произнесла она тихо, по-прежнему желая чувствовать себя свободнее в его присутствии. У нее это уже стало получаться, пока он не попросил ее руки во второй раз. «Добрый день. Я надеюсь, что не побеспокоил вас». «Нисколько не побеспокоили. Пожалуйста, садитесь». «Я приехал, чтобы пригласить вас на небольшой прием», — сказал Дженнингс, сев напротив Марианны и положив шляпу на колено. «Мальчики в понедельник едут в школу, и в эту субботу мы хотели бы собраться все вместе на обед». «Конечно, я приеду, спасибо. Торнтон-Холл или Типтон?» «Торнтон-Холл». «А в какое время?» «Около 5». На этом разговор стих. Марианна смахнула с колен невидимую пылинку и старалась не нервничать. «Я не видел сегодня ваших родителей. Они здоровы?» «Да, мы все здоровы, благодарю вас». После этого блестящего обмена фразами снова воцарилась тишина. Дженнингсу хотелось только одного — сидеть и смотреть на женщину напротив, но Марианна едва не вылезала из кожи вон из-за нервозности и смущения. «Не сочтите меня бесцеремонным, если я попрошу вас», — начал Дженнингс, и Марианна затаила дыхание, — «рассказать о том, как вы уверовали». Марианна выдохнула. Она подумала, что если он попросит ее руки еще раз, то она сойдет с ума. «Я с радостью расскажу вам», — ответила она, чувствуя себя немного обессиленной и потому говоря тихим голосом. «В нашей жизни было время, когда казалось, что все идет хорошо, ну, по крайней мере, со стороны. Мы каждую неделю ходили в церковь и были вполне порядочными людьми». Затем появился человек, который открыл Слово Божье и сказал нам, что мы не были хорошими. Это заявление перевернуло все с ног на голову. Одни люди в гневе покинули церковь, другие же захотели узнать больше. Моя мать относилась ко вторым. Она пришла ко Христу, равно как и 2 старших детей. Мой отец был страшно рассержен. Он был настолько зол на пастора Хурста, что едва не запретил матери посещать богослужение, но до этого не дошло. Поэтому она продолжала ходить. Было заметно, что в ее душе воцарились мир и радость, и это заставило меня задуматься. Хотя мой отец был невыносим на протяжении нескольких месяцев, она все вытерпела. Когда я спросила ее о том, что с ней случилось, она рассказала мне, что произошло в ее жизни. Я слышала похожие слова от пастора Хурста, но до тех пор, пока их не произнесла моя мать, они оставались для меня непонятными. Она жила своей новой верой. Когда она показала мне стих о том, что человек может стать новой тварью, я поняла, что хочу этого. «А сколько вам было лет?» 16. Но у меня такое чувство, что это было вчера. Многие из наших друзей и соседей пришли ко Христу один за другим. В какой-то момент в церкви было всего несколько богобоязненных мужчин. Теперь таких мужчин даже больше, чем женщин. Дети стали воспитываться в любви и следовании за Христом. Почти весь Коллингборн изменился в результате этого пробуждения. У нас, конечно же, есть свои слабые места, и у нас бывают трудности, но Бог действует в церкви в Коллингборне, и это было самым волнующим из всего, что мне довелось видеть. «Спасибо за то, что вы рассказали мне. Недавно я беседовал с пастором Хурстом о той роли, которую сыграли Лаида и Евника в жизни Тимофея. Он говорит, что Писание многократно указывает на роль отца в воспитании детей в следовании за Христом, но что Бог также использует и матерей. Ваша мать и вы, несомненно, пример этому, как были когда-то Тимофей и его мать». «Ой, а мне это никогда не приходило в голову». «А когда пришел ко Христу ваш отец, как это произошло?» «Бог был совершенно непонятен для моего отца. Ему потребовалось много месяцев, чтобы увидеть, что он смотрит на Бога через обстоятельства, вместо того, чтобы рассматривать свои обстоятельства через Бога. В конце концов, у моего отца не оставалось выбора, как только признать, что он погиб и что ему страшно. Это был чудесный день. Он вышел тогда из своего кабинета и сказал нам, что он теперь в мире с Богом. Мы не были даже уверены, что он понимает, что от него ожидается». До этого он редко ходил с нами в церковь, но его жизнь говорила сама за себя. Он стал другим человеком и по сей день остается таким. «А вы говорили, что ваши сестры и братья веруют во Христа, да?» «Двое веруют. Мой старший брат Джеймс и сестра Элеонора неверующие. Когда приехал пастор Хурст, они уже уехали из усадьбы Блэкберн, но о многом спрашивают, когда гостят у нас, и внимательно слушают. Мы продолжаем за них молиться». «Я тоже буду молиться». «Благодарю вас». По какой-то причине этот разговор показался Марианне глубоко личным. То, что Дженнингс знает о ее необращенных членах семьи и будет молиться о них, все это было чем-то личным и особенным. Она не жалела о том, что рассказала ему о них, но неожиданно комната показалась ей жаркой и тесной. «Я не буду вас больше задерживать», — сказал Дженнингс, заметив румянец на щеках девушки. «Увидимся в субботу». «Да, конечно». Марианна вышла проводить Дженнингса и снова покраснела, когда они стояли на дорожке. Уже сидя в седле, Дженнингс пристально посмотрел ей прямо в глаза, и от его взгляда у нее перехватило дыхание. Когда он уехал, она стала думать над своими противоречивыми чувствами. С одной стороны, она радовалась тому, что он уехал, а с другой стороны, ей хотелось, чтобы он остался. «Он еще здесь?» — спросил Уокер у жены, когда она вошла к нему в кабинет. «Нет, я думаю, что он только что уехал». «Ты не говорила с ним, дорогая?» «Я только что вернулась. А ты?» «Нет». Какое-то время они смотрели друг на друга. «Мужчина не станет наносить женщине визиты без причины, Лис», — сказал Уокер откровенно. Он не смирился с ее отказом. «Может быть, тебе следует поговорить с ним, дорогой?» Уокер задумался. «Если бы он любил ее, она бы приняла его предложение, верно?» «Да, я уверена в этом». «В таком случае я не стану вмешиваться, по крайней мере, пока один из них не обратится ко мне за помощью. Если он не может найти способа доказать ей свою любовь, то он ее не заслуживает». «А если он не любит ее?» «А если он не любит ее, то почему же приезжает сюда?» Муж и жена снова посмотрели друг на друга, но на этот раз у них не нашлось, что сказать. Типтон. «Ну, привет!» — поздоровался Палмер с женой субботним утром. Лидия улыбнулась и потянулась, задев руками подголовник кровати. Она спала долго и крепко, по крайней мере, ей так показалось, и впервые за многие недели она чувствовала себя отдохнувшей. «А сколько времени?» «Да почти уж полдень». Лидия села. «Не может быть, Палмер, у меня 100 дел!» «Нет, у тебя не 100 дел. Вечеринка будет проходить в Торнтон-холле. Тебе ничего не нужно делать». «Но мы же везем с собой провизию и небольшие подарки для мальчиков». «Этим уже занимается Джудит. Я сказал ей, что тебе нужно поспать. Я уже был там и провел библейский разбор с Дженнингсом. Все будет готово к назначенному времени. Тебе ничего не нужно делать, Лидия Палмер». После этих слов, произнесенных соответствующим тоном, Лидия знала, что у нее нет выбора. Она чувствовала себя хорошо, действительно хорошо, не сравнить с тем, что было раньше. Но Палмер не собирался рисковать. «Мне хотя бы с кровати можно встать?» — спросила она немного обиженным голосом. «Ну, если хочешь», — ответил Палмер с улыбкой. Он знал, что жена была слегка недовольна им, но со временем она смирится. «Я надеюсь, что у нас будет мальчик», — вдруг сказал Палмер, отчего все раздражение Лидии вмиг испарилось. «Это почему?» «Возможно, это наш последний ребенок. У маленького мальчика будут собственные приключения и радости». Лидия протянула руку, и Палмер сел к ней на кровать. «Прости за то, что я сердилась на тебя». Палмер наклонился, чтобы поцеловать ее. «Прощаю. Хочешь, потру тебе спину?» «А я тебе?» «Ну, мы можем делать это попеременно», — предложил Палмер, блеснув глазами. Лидия тепло улыбнулась, когда муж наклонился, чтобы еще раз поцеловать ее. Торнтон-холл. «Я помогу вам». Пенни была сама убедительность, стоя у входа в лабиринт с Эммой и Лиззи. Дело было днем, в субботу. «Я знаю дорогу». Юные гости чувствовали себя неуверенно. Они переводили взгляд с высоких кустов на Пенни. «У вас получится», — продолжала уговаривать Пенни, но девочки Палмер качали головами. Пенни была очень разочарована и попыталась снова убедить их, но у нее ничего не получалось. В этот момент к ним подошла Лидия. «Вы собираетесь побродить по лабиринту?» — спросила Лидия. «Нет», — в унисон ответили ее дочери. «Это почему?» «Мы потеряемся». «А ты ведь знаешь дорогу, верно, Пенни?» Малышка кивнула. Она была благодарна за то, что ее кто-то понимает. «Ну, тогда пойдем». «Ты пойдешь с нами, мама?» — спросила Эмма. Теперь эта экзекуция представилась им в совершенно ином свете. «Конечно. Я уверена, что Пенни сможет вывести нас оттуда. Если же нет, то мы будем кричать до тех пор, пока нас не спасут». С громким смехом четверка двинулась в путь. Пенни была настоящим маленьким лидером. Она редко останавливалась в нерешительности и даже по ходу дела показала девочкам несколько интересных мест. «Это голова утки», — сообщила Пенни, останавливаясь у дыры в живой изгороди. «Я вижу ее!» — воскликнула Лиззи. Лидии пришлось немного наклониться, чтобы увидеть ее, но отверстие действительно напоминало собой голову утки. «А здесь наверху цветок», — добавила Пенни, когда они шли дальше. «Джеймс хотел сорвать его, но я сказала, что он помогает мне запомнить дорогу». Скрывая смех, Лидия поверила Пенни на слово, поскольку цветок находился в таком месте, где никаких развилок не было. «А это», — продолжала Пенни экскурсовод, — «то место, где я потерялась в первый раз». «И что ты стала делать?» — спросила Эмма, сделав большие глаза. «Я заплакала», — сказала Пенни просто, и Лидия закрыла рукой рот, пока не поборола приступ смеха. «Я думаю, Эмма хотела узнать, как тебе удалось отсюда выбраться». «А, я просто пошла в правильном направлении». Лидия шла следом за этой 7-летней девочкой, обладавшей собственной логикой, и радовалась, что не пропустила этой маленькой прогулки. «А теперь мы идем правильно?» — спросила Эмма. «Правильно. Идем дальше». Пенни пошла быстрее, и дочери Лидии побежали за ней. Лидия не беспокоилась о них. Их смех и болтовня были хорошо слышны, но, вспомнив о том, что две старшие девочки уедут в школу вслед за мальчиками, она немного загрустила. «Лидия и девочки только что вошли в лабиринт. Ты можешь догнать их». Слова Палмера продолжали звучать в ушах Марианны, когда она вышла из дома, прошла вдоль стены, а затем углубилась в сад и в лабиринт. Уверенная в том, что они где-то рядом, и подбодренная тем фактом, что она уже была там раньше, Марианна храбро зашагала вперед. Первые несколько минут все шло хорошо, но очень скоро зеленые стены сомкнулись, и Марианна растерялась. Она пыталась идти то в одном, то в другом направлении, не зная, идет ли она вперед или назад. Она остановилась и оглянулась, думая о том, не пропустила ли она чего-нибудь. И хотя она только что пришла оттуда, она снова завернула за угол и наткнулась прямо на жилет Дженнингса. Он протянул руки, чтобы привести ее в равновесие, и она подняла глаза. «Вы потерялись?» — спросил он участливо. «Да», — ответила она, — ее вид был более чем растерянный. «И вас не оказалось в окне». Дженнингс улыбнулся ей и убрал со щеки выбившуюся прядь волос. «Вот сюда», — сказал он, направляя ее туда, откуда она пришла. Развернув ее, он взял ее за руку и привел к выходу. Он отпустил ее руку только когда они вышли из лабиринта, чтобы присоединиться к собравшейся в саду группе. «Спасибо», — сказала Марианна тихо, подняв на него глаза. «Пожалуйста», — ответил Дженнингс, делая над собой усилие, чтобы снова не взять ее за руку. Она первая посмотрела ему в глаза, и его сердце замерло в груди. «Вы справились», — поздравила их Лидия, когда они направились в сад. «Время для торта», — послышались чьи-то слова, и гости и хозяева вошли в дом. Они лакомились свежими фруктами, маленькими сэндвичами, ячменными лепешками, печеньем, сыром, сосисками в тесте и тортом. Они пили чай и молоко, после чего отошли от стола и с комфортом устроились в большой гостиной. Придя туда, Палмер попросил мальчиков сказать несколько слов. «Расскажите-ка нам о том, чего вы ждете, о том, за что вы благодарны и о том, чего вам не хочется». «Ну, а также о том, чего вам будет недоставать. Фрэнк, я предлагаю начать с тебя». «Хорошо». Юноша встал, улыбаясь в ответ на озорной огонек в глазах отца, и обратился к собравшимся. «Я с нетерпением жду встречи с моими школьными товарищами. Я благодарен за то, что в этом семестре вместе со мной будет Томас. Что там еще было?» «О том, чего тебе будет недоставать, и о том, чего тебе не хочется». «А, хорошо. Я буду скучать по моей свободе дома и по всему остальному, и мне не хочется уезжать от мамы, когда она ожидает ребенка». Лидия улыбнулась в ответ на слова своего первенца, и ее сердце переполнилось любовью, когда он сел на место и улыбнулся ей. «Спасибо, Фрэнк. Томас, теперь твоя очередь». «Кажется, да. Он тоже встал». «Я благодарен за мистера Дженнингса, который хочет, чтобы мы называли его Дженнингс, но я никак не могу себя заставить сделать это, а также за мою дружбу с Фрэнком. Мне не терпится начать изучать мои любимые предметы и взглянуть на школу. Мне очень не хочется надолго уезжать из Торнтон-Холла и от Пенни, и я буду скучать по всем, кто здесь останется». Марианна подумала, что если они будут продолжать в том же духе, то она расплачется. Это был не первый год, когда дети уезжали в школу, но прощаться с маленькими Дженнингсами, как и с маленькими Палмерами, оказалось труднее, чем она думала. Уолт был следующим по списку. Он назвал несколько вещей, от которых он был не в восторге, и ему пришлось напомнить, чтобы он сказал о том, за что он был благодарен. Присутствующие еще посмеивались над ним, когда заговорил Джеймс. Он встал и повернулся ко всем собравшимся. Он сказал, что будет скучать по своей лошади, и что он был благодарен за отпуск, который они провели на море и в Морхаусе. «Мне совсем не хочется снова идти в школу», — отметил он в качестве того, чего ему не хотелось. «И поэтому я буду ждать конца четверти и возможности приехать домой». Взрослые снова рассмеялись. И когда все замолчали, слово взял Дженнингс. «Спасибо, джентльмены. Я никогда не предлагал ничего подобного раньше. Я думаю, что сейчас настало подходящее время помолиться. Может быть, это наша последняя возможность». «А это чудесная идея», — отметил Палмер, и все склонили головы. Палмер начал, и Дженнингс закончил. Они просили Бога благословить мальчиков, чтобы они хорошо учились и применяли полученные знания в своей жизни. Они также молились, чтобы дети были прилежны в своем ежедневном чтении Слова Божьего, и чтобы оно меняло их жизнь. Когда молитва была окончена, все встали, чтобы поиграть во дворе. Дети вышли первыми, а взрослые, не торопясь, последовали за ними. «Вы выглядите задумчивой», — сказал Дженнингс Марианне, идя за ней. Палмеры ушли вперед. «Я думаю о том, как сильно я буду по ним скучать». «Здесь станет очень тихо», — согласился Дженнингс. «Вам придется найти кого-нибудь, кто смог бы составить вам компанию», — сказала Марианна, не подумав. «Вы мне предлагаете?» И без того низкий голос Дженнингса стал еще ниже, и незнакомое чувство охватило сердце Марианны. Она повернулась к нему, ее глаза были широко открыты, и она начала запинаться. «Я думаю, дети играют на улице, они, возможно, ищут вас». Без предупреждения Дженнингс наклонился и поцеловал ее в губы. «Мы присоединимся к ним, верно?» — спросил он. При этом он выглядел намного спокойнее, чем ощущал себя. «Да, это хорошая идея», — согласилась Марианна тихим и смущенным голосом. Обняв ее за спину, Дженнингс повел ее вперед. Он не был уверен, что поцелуй был самым лучшим из того, что можно было сделать, но он определенно обратил на себя внимание девушки. Возможно, через какое-то время это обернется против него, но, по крайней мере, начало было положено. Дженнингс смотрел на сидящую напротив него в экипаже маленькую девочку с темными волосами и думал о том, что происходит в ее душе. Она не плакала, когда прощалась со своими братьями, но она выглядела какой-то потерянной и одинокой, когда экипаж отъезжал от школы, чтобы отвезти их домой. Дженнингс вызвался сам отвезти мальчиков. Пастор и миссис Хурст заберут их на первые каникулы, а Палмеры отвезут обратно. А потом Дженнингс опять заберет их в конце семестра, до которого было еще далеко. Пенни сама должна была скоро поехать в школу, но у семилетней девочки и ее опекуна оставалось еще около 2 недель, которые они проведут вместе. «С тобой все в порядке, Пенни?» — спросил Дженнингс. «Да». «Тебе грустно?» «Немного». «Ты хочешь посмотреть одну из книжек, которые ты захватила с собой?» «Нет». Дженнингс напряженно думал, ища способ утешить ее. Наконец он решил прибегнуть к логике и немного отвлечь ее. «Я думаю, что это нормально, если ты чувствуешь себя плохо, когда скучаешь по кому-нибудь, Пенни. Но не забывай, что ты скоро увидишь Марианну на уроке по стрельбе из лука». «Это будет весело, верно?» «А в какой день?» «Я не знаю, но думаю, что мы могли бы поехать на этой неделе». «И она будет меня учить?» «Она сказала, что будет». На лице Пенни появилась легкая улыбка. Дженнингс тоже улыбнулся. Он был рад, что Пенни сможет обучаться этому виду спорта. Кроме того, повод увидеть Марианну устраивал его как нельзя лучше. Они отлично провели время на вечеринке. Это была его последняя настоящая возможность побыть с девушкой. Дженнингс ничего не делал для того, чтобы скрыть свою заинтересованность в тот день, и он был доволен, что Марианна частенько поглядывала в его сторону. Он не думал, что представлял себе что-то, чего не было на самом деле. Если, конечно, он не бредил, то Марианна Уокер тоже была неравнодушна к нему». Пока его мысли были заняты девушкой, завладевшей его сердцем, он и сам не заметил, как стал молиться о ней и о мальчиках. Думая о Томасе, он вспомнил один из последних разговоров, который состоялся между ними. «Мистер Дженнингс, можно мне поговорить с вами?» — спросил тогда Томас перед тем, как отправиться в школу. «Да, конечно, Томас. О чем же?» Я думаю, что мне нужно вам кое в чем признаться. Я сожалею о том, что сделал это несколько недель назад». Дженнингс слушал, давая Томасу возможность выговориться. «Джеймс, Пенни и я вбили себе в голову, что вам нужно жениться на Марианне. Это не наше дело, на ком вы женитесь. И мы говорили кое-какие вещи, которые нам не следовало говорить. Я прошу вас, извините меня за это». «Спасибо, Томас. Я уверяю тебя, что меня не огорчило ничто из того, что вы сказали. Но все равно спасибо». Дженнингс видел, что это было последнее, что Томасу нужно было сделать перед тем, как отправиться в школу. И уже не в первый раз Дженнингс изумлялся этому юноше. Он был на удивление зрелым, и Дженнингс мог только благодарить Бога за то, что в его жизни появился Томас. «Мне нужно выйти», — послышался голосок Пенни, и это вернуло Дженнингса к действительности. Дженнингс постучал кулаком по потолку, и кучер тут же стал сбавлять скорость. К счастью, рядом был лес. Дженнингс вышел из экипажа со своей маленькой подопечной, радуясь, что она не стесняется его присутствия, и потом стал терпеливо ждать, пока она зашла за куст, чтобы справить возникшую нужду. Она не заставила себя долго ждать, и вскоре они уже сидели внутри набиравшего скорость экипажа. «Вы почитаете мне?» «Да с удовольствием, Пенни. Хочешь пересесть сюда?» Пенни села рядом с ним, и совсем, как это делала Марианна, он обнял малышку одной рукой и держал книгу так, чтобы они оба могли ее видеть. Дженнингсу и в голову не приходило, что она устала, но менее чем через 10 страниц ее маленькая головка начала падать. Дженнингс подвинулся на край сиденья, чтобы она могла лечь. Он очень долго рассматривал лицо спящей девочки. Как и мальчики, она была для него настоящим чудом. «Если бы я умер, — говорил Дженнингс в молитве к Господу, — то после меня ничего не осталось бы. А по Гудвину Дженнингсу так сильно скучают, и его труд продолжает жить в жизни его детей. Я знаю, что в этом проявилась твоя рука, отче». И сам Гудвин, возможно, первый сказал бы мне об этом. Но мне нужно было увидеть, каким я был эгоистичным, живя в свое удовольствие. Помоги мне ставить тебя и детей на первое место. Помоги мне сказать Марианне, что я чувствую, и быть великодушным, если она мне снова откажет». Дженнингс почувствовал, что он тоже устал. Подумав, что Пенни была права, он тоже вытянул ноги под некоторым углом, устроившись настолько удобно, насколько это было возможно. Затем он снова стал молиться, но на этот раз молитва длилась недолго. Он, как и Пенни, заснул и проспал несколько следующих миль пути. Глава 21. Торнтон-Холл. Письмо от лондонского адвоката Дженнингса начиналось без особых формальностей. Дженнингс прочитал его в своем кабинете в тот же день, когда они с Пенни вернулись домой. «Информация, предоставленная вами, и поражает, и разочаровывает. Подумать только, что миссис Смит удалось избежать обвинений в том, в чем она была виновна. Эта новость приводит в бешенство. На этой неделе я свяжусь с судьей с просьбой снова открыть дело». «Если вы что-то упустили, сообщите это немедленно, поскольку каждая, даже самая незначительная улика имеет значение. Но я должен предупредить вас, что даже если судья и найдет основания для повторного слушания дела, у нас почти нет шансов найти миссис Смит. Она хоть и не маленького роста, но относится к тому типу женщин, которые могут сделаться незаметными. Я буду на связи с вами». «Искренне ваш, Джесс Флеминг». Дженнингс отложил письмо в сторону и принялся задумчиво смотреть в окно. Письмо, обещанное ему миссис Дэшвуд, уже лежало в его папке. На бумаге эта леди повторила многое из того, что она сказала в гостинице, и, конечно же, она присовокупила и свой адрес. Она также поблагодарила Дженнингса за его благосклонность и понимание. Дженнингс чувствовал, что он напрягается. Он не был столь понимающим, как показался миссис Дэшвуд. Все это дело вызывало у него отвращение, и он не особенно радовался признанию этой женщины. В нем поднимался гнев, И тут кто-то постучал в дверь. Он едва не рявкнул на входящего, кто бы это ни был, хотя и знал, что подобному поведению не было оправдания. «Войдите», — с трудом проговорил Дженнинг спокойным голосом. Когда вошла Пенни, он почувствовал большое облегчение от того, что не сорвался. «Привет, Пенни. Тебе что-то нужно?» «Можно мне написать Джеймсу и Томасу?» «Да, разумеется, можно». Дженнингс решил покончить со своим дурным расположением духа, причем немедленно. «Как ты смотришь на то, чтобы сесть за мой стол и взять мою бумагу и перья?» Пенни отнеслась к этой идее с горячим восторгом. Дженнингс усадил ее сбоку за своим широким письменным столом, и когда она начала писать, он сидел и смотрел на ее маленькую наклоненную голову и сосредоточенно сдвинутые брови. «Я должен предоставить миссис Смит тебе, Господи. Пенни в безопасности, и ты обратил мое внимание на это дело. Благодарю тебя за то, что эта ситуация не длилась годами». «Я не хочу, чтобы миссис Смит оставалась на свободе и могла причинить вред еще какому-нибудь ребенку. Господи, помоги судье проявить мудрость, когда он будет пересматривать это дело. Но помоги также и мне отдать это в твои руки, без злобы и мысли о мести». «Я не знаю, как пишется завтра», — сказала Пенни, подняв глаза. «О, я помогу тебе», — ответил Дженнингс и произнес это слово по буквам. «Спасибо». «Пожалуйста». «А какие у нас планы на завтра?» — спросил Дженнингс, прежде чем Пенни продолжила писать. «Урок стрельбы из лука с Марианной», — сказала Пенни так, как если бы ему следовало знать об этом. Дженнингс открыл рот, чтобы сказать Пенни, что он еще не договорился об этом, но передумал. «Внезапный визит к Уокерам может оказаться очень веселым». У него не было намерений застигнуть эту леди врасплох, но в данный момент он не знал, что еще можно было придумать. Это поможет ему понять, что думает о нем Марианна. Более того, это окончательно решит дело. Но это оставалось тайной, вполне возможно, даже для самой Марианны. Дженнингс снова посмотрел на Пенни. Он знал, что если он явится с этой девочкой, то ему вряд ли откажут в приеме. Было ли честно использовать ее подобным образом? Дженнингс не задавался этим вопросом. Марианна согласилась давать уроки стрельбы из лука, и опекун Пенни решил поймать ее на слове. Усадьба Блэкберн. «Пришло письмо от твоей сестры», — сообщила миссис Уокер дочери. «От какой из них?» «На этот раз от Каролины». «Элеонора написала о твоем визите к ней, и теперь Каролина желает знать, когда ты приедешь в усадьбу Роуд». Марианна улыбнулась. Несколько месяцев назад она стала бы прыгать от радости, что у нее появилась возможность навестить свою сестру и ее семью, но в данный момент ей почему-то хотелось остаться дома. «Напиши ей, что я приеду, когда станет прохладней». «Ну, уже стало прохладней», — возразила мать. «Ну, позже», — заявила Марианна. «Напиши ей, что я приеду позже». Миссис Уокер не стала настаивать. Она снова занялась почтой. Но ответ ее дочери какое-то время не давал ей покоя. Типтон. «Ну как ты прищемила его?» — спросил Дженнингс у плачущей Пенни, когда она позволила ему осмотреть свой палец. Ужин закончился, и взрослые сидели на заднем дворе. Девочки весело играли с новым мечом, который Лиззи получила в подарок на свой 5-й день рождения, когда Пенни вдруг прищемила палец. «Дверь хлопнула!» Дженнингс усадил девочку на колени, все еще глядя на прищемленный палец. Эмма и Лиззи крутились где-то рядом. На глазах Лиззи были слезы сочувствия. «Он немного покраснел, поэтому, возможно, какое-то время он будет болеть», — сказал ей Дженнингс. «Давай ты посидишь здесь, пока он не пройдет». Пенни опустила голову ему на плечо. Ее лицо было несчастным от жалости к себе. Наблюдая за ней, Палмеры улыбнулись. Она была такой очаровательной, даже когда была печальной. А когда она свернулась калачиком на руках Дженнингса, то стала выглядеть еще меньше и привлекательней. «Еще болит?» — спросила Эмма озабоченно. «Уже лучше». «Ты можешь подержать мячик», — предложила ей Лиззи, протягивая мяч. Пенни поблагодарила ее и положила мяч на колени. Дженнингс повернулся к сестре. «Я хотел спросить тебя, как ты себя чувствуешь, Лидди. Ты выглядишь настолько хорошо, что мне кажется, что ты чувствуешь себя неплохо». «Я действительно чувствую себя хорошо. Спасибо. Если не считать того, что тебе требуется больше спать, то ты почти такая же, как всегда», — добавил Палмер. Скоро Пенни пришла в себя, и три девочки снова принялись играть в мяч. «Она так раскованно чувствует себя с тобой, Дженнингс», — сказала Лидия, когда девочки убежали. «Это чудесно!» Дженнингс улыбнулся, соглашаясь. «Сегодня утром она писала письма за моим столом. Я помогал ей с правописанием». «А тебе не кажется, что вы сблизились после того, как уехали мальчики, а?» — спросил Палмер с любопытством. «Да». Она стала чаще обращаться ко мне. Ну, конечно же, по вечерам мы вдвоем читаем Библию. Ее знание Писания впечатляет, и она не боится задавать вопросы. Дженнингс вдруг рассмеялся. «Я только что вспомнил, как в первый раз попытался поговорить с Пенни. Это было еще в Айдене за обедом. Когда я закончил говорить с ней, Томас сказал мне: «Это было не так уж страшно, верно, сэр?» Палмеры засмеялись. «А как вы думаете, как у них идут дела?» — спросил Дженнингс, очевидно, имея в виду мальчиков. «Я думаю, что у них все хорошо», — заверил его Палмер. «Это привычное дело для Фрэнка и Уолта, и им будет полезно увидеть школу глазами новеньких, как Томас и Джеймс. Твоим мальчикам будет легче, поскольку они будут равняться на наших детей, которые там уже не первый год. Это будет полезным для всех». «Это-то понятно, но меня все равно мучает неопределенность». «Это вопрос доверия», — согласился Палмер. Не успели они закончить разговор, как вернулись девочки, которым хотелось, чтобы взрослые присоединились к их игре. Палмер и Дженнингс согласились, оставив Лидию наедине со своими мыслями, что вполне ее устраивало. Слова Дженнингса заставили ее глубоко задуматься обо всех четверых мальчиках. Ей было приятно остаться одной и помолиться. Торнтон-Холл. «А мы можем поехать в усадьбу Блэкберн на лошадях?» Просьба Пенни поразила Дженнингса, когда в четверг утром они подошли к экипажу. «У тебя нет лошади для верховой езды, Пенни». «А я могла бы поехать вместе с вами». Дженнингс удивленно приподнял брови. Ему это никогда не приходило в голову. «Да, в самом деле». Пенни кивнула. Ее глаза сияли от восторга. «Я думаю, что мне понадобится моя лошадь», — сказал Дженнингс лакею. «Сию минуту, сэр». Приготовленный для них экипаж был возвращен в конюшню. «Ты хочешь подождать в доме или погулять перед конюшней?» «А давайте погуляем». Дженнингс вдруг подумал о том, что если бы он познал радость отцовства много лет назад, то его жизнь была бы совсем иной. Он протянул руку, и Пенни взялась за нее. «Сегодня хороший день», — заметил он, улыбаясь, когда Пенни подняла глаза на небо, по которому плыли редкие облака. Очевидно, она только что заметила это. «А как вы думаете, в школе сейчас тоже хорошая погода?» «В твоей школе или в той, в которой мальчики учатся?» «В которой учатся мальчики?» «Трудно сказать. Твоя школа довольно близко отсюда, и погода там, вероятно, такая же, как и здесь. Но там, где учатся мальчики, погода может быть какая угодно». За этим разговором они почти дошли до конюшни, остановившись ненадолго, чтобы полюбоваться цветами. «Ты знаешь, чего бы мне хотелось, Пенни?» Малышка подняла на него глаза. «Мне бы хотелось, чтобы у тебя никогда не проходила любовь к цветам, и чтобы ты никогда не забывала о том, кто их сотворил». «А их сотворил Бог». «Да, это так. Жаль, что никто не сказал мне об этом, когда я был в твоем возрасте». «А ваш отец любил Иисуса?» — спросила Пенни, едва не заставив Дженнингса замереть на месте. «Я не знаю, Пенни», — ответил он медленно. Этот вопрос несколько раз приходил ему в голову после его обращения. «Мы никогда не говорили об этом, поэтому я не знаю, любил ли он его». «Ну, кто-нибудь обязательно рассказал ему», — произнесла она просто. «Да, Пенни, я очень надеюсь, что ты права». Подойдя к конюшне, он вскочил в седло, и они отправились в путь. Пенни была в полном восторге от того, что сидит так высоко и двигается так быстро. «Еще быстрее!» — попросила она в какой-то момент. «Этого достаточно», — произнес Дженнингс со смехом, думая о том, что для него не наступит конец света, даже если Марианна будет занята. Они с Пенни могли скакать так до бесконечности. Усадьба Блэкберн. «К тебе гости», — сообщила миссис Уокер дочери, стараясь не выдавать своей радости. «Мистер Дженнингс и Пенни». Марианна удивленно приподняла брови, но оставила цветы, из которых она составляла букет, осмотрела руки в поисках пятен и пошла в гостиную. «О, Пенни, какой приятный сюрприз!» — сказала Марианна, когда маленькая девочка бросилась ее обнимать. «Мы надеемся, что вы не перемените свое мнение, узнав, по какому поводу мы приехали», — сказал Дженнингс, но не стал ничего уточнять. Марианна посмотрела на малышку, которая продолжала обнимать ее ноги. «Я приехала, чтобы вы научили меня стрелять из лука!» «Ох!» — выдохнула Марианна, но больше ничего не сказала. «Если мы помешали вам, мисс Уокер, то мы, конечно же, можем приехать в другой день». «Ничего подобного!» — возразила она, но ее голос прозвучал неуверенно. «Я просто не знаю, подхожу ли на роль учителя». «Вы не хотите меня учить?» — спросила Пенни. «Да дело не в этом, дорогая. Я была бы только счастлива, но мистер Дженнингс стреляет намного лучше меня, и я подумала...» Марианна замолчала, поскольку двое гостей стояли и смотрели на нее во все глаза. Их лица были открытыми и ожидающими. Она действительно не видела себя в роли учителя, но было ясно, что она единственная, кто так думает. «Ну, в таком случае, давайте пойдем во двор и приступим к уроку». Пенни взяла Марианну за руку, и они вышли из гостиной. Только тут Марианна поняла, что Дженнингс тоже идет вместе с ними. «Если у вас есть какие-то дела, мистер Дженнингс, то можете оставить Пенни со мной». «Как раз напротив. Я надеялся посмотреть. Я могу кое-чему научиться». Марианна ждала, что он улыбнется и начнет шутить над ней, но его глаза, смотревшие на нее, были теплыми и серьезными. «Ну тогда», — повторила она, почти растерявшись, — «мы пойдем на улицу». Когда Дженнингс оказался на улице, ему стало жаль взволнованную учительницу. Дополнительное оборудование было установлено на столе на довольно большом расстоянии от мишени. Поставив там садовый стул, Дженнингс оставил достаточно свободного места для Пенни и Марианны, но при этом ему все было видно. От его внимания не ускользнуло, что Марианна, начав что-то объяснять, повернулась к нему спиной. Несколько минут она рассказывала Пенни о том, насколько опасно целиться в людей, в дом и даже в собак. Пенни один раз попробовала лук, и Марианна видела, что все это займет слишком много времени. «Подожди здесь, дорогая», — услышал Дженнингс ее слова, после чего она пошла в его сторону. Она подошла к столу и начала изучать разложенное на нем снаряжение. Она взяла маленький лук и стрелы, но вдруг посмотрела в глаза Дженнингса. «Я люблю вас», — прошептал он тихо. Выронив все, что она держала, и в состоянии близком к панике, Марианна не могла даже смотреть на Дженнингса. Ее действия были настолько сбивчивыми, что его сердце дрогнуло. Она опустилась на колени на траву, чтобы собрать упавшие предметы. «Позвольте, я помогу вам», — предложил Дженнингс, наклоняясь. «Все хорошо», — произнесла Марианна, чуть дыша, принимая протянутые ей вещи. Ее руки дрожали, когда она выпрямилась и аккуратно положила стрелы на стол. «Хотите, я подойду к мишени и помогу вам?» — спросил Дженнингс, тихо, не сводя глаз с ее лица. Марианна знала, чем был продиктован этот вопрос. Сейчас было самое неподходящее время, чтобы нервничать. Можно было случайно кого-нибудь ранить. Но если он знал об этом, то почему предложил ей такое? Хотя, возможно, он не собирался этого говорить. Может быть, эти слова сами вырвались из глубины его сердца. «Прекрати!» — приказала себе Марианна, делая вдох и медленно поднимая лук и стрелы в руках. Она все еще не могла посмотреть на него. «Мы справимся», — произнесла она тихо. «Спасибо». На мгновение Марианна все же подняла на него глаза. То, что Дженнингс прочитал в них, заставило его собрать в кулак все свое самообладание. Даже не замечая, что стоит, он некоторое время наблюдал за двумя самыми любимыми леди. Он вспомнил, что ему можно сесть, только когда почувствовал, что ноги едва способны его держать. Типтон. «О, Марианна, откуда ты явилась?» — спросил Палмер со своего места во главе обеденного стола. «О, я прилетела на облаке!» — голос Марианны звенел от счастья. «Привет, Лиззи! Привет, Эмма!» «Привет, Марианна!» «С тобой можно поговорить, Лидия?» Это было все, что смогла выговорить Марианна. «Разумеется!» Марианна знала, что ее подруга не закончила обедать, но ее дело не могло ждать. Ей хотелось тянуть ее за руку, чтобы она шла быстрее. Марианна стремительно вошла в ближайшую комнату, которая оказалась библиотекой, и опустилась на диван. Лидия, немного ошеломленная, последовала ее примеру. «Твой брат любит меня», — произнесла Марианна тихо в тот момент, когда Лидия коснулась обивки дивана. Лидия рассмеялась. «И когда ты поняла это?» «Сегодня днем, когда он сказал мне об этом». Лидия перестала смеяться. «Он сказал тебе это?» Марианна кивнула, и ее лицо расплылось в трогательной улыбке. Лидия обняла подругу. «О, Мари, я сейчас расплачусь. Это чудесно, ведь правда?» «Да, вы поговорили?» «Нет, с нами была Пенни, и я знаю, что сейчас Дженнингс хочет провести время с ней». «Твое время еще придет, дорогая», — заметила Лидия. «Надеюсь». «И так он не знает о твоих чувствах?» «Не совсем». «С вами все в порядке?» — спросил Палмер, встав у двери. Женщины ничего не ответили, но повернулись и улыбнулись ему. «Ну, теперь все выглядит хорошо». «Входи-ка, Палмер», — позвала жена со смехом в голосе. «У Марианны чудесные новости». Торнтон-Холл. «Ты готова, Пенни?» «Да». «Ты уверена, что хочешь оставить мистера Пэта дома?» — спросил ее Дженнингс уже не в первый раз. Маленькая девочка посмотрела на полку и поставила на нее свое сокровище. «Да», — сказала она после короткой паузы, — «у меня будет мамино одеяло». «Ну, хорошо. Нам нужно добраться до Типтона, чтобы ты смогла поехать вместе со всеми». «А Лидия поедет?» «Я думаю, что вас, девочек, повезет Палмер». «А мы можем поехать в Типтон верхом?» Дженнингс едва не покачал головой от удивления. С того первого раза, когда он позволил ей поехать в седле вместе с собой, ей все время хотелось только одного — кататься верхом. «Я думаю, что будет нехорошо, если мы приедем обветренные и запылившиеся, но мы сможем покататься снова, когда ты вернешься». Пенни осталась довольна этим планом, но она захотела пойти и попрощаться с лошадью Дженнингса. Он сопровождал ее, не подпуская слишком близко, и вот, наконец, они сидели в экипаже. А в душе он спрашивал себя, готов ли он к этому. Он не успел найти ответ, как они уже прибыли в Типтон. Семья ждала их перед домом. Марианна тоже была там. Дженнингс вышел из экипажа. Его сердце переполняли эмоции, с которыми ему было нелегко совладать. Лиззи в слезах стояла рядом с матерью. Все они мало говорили. И не успел Дженнингс взять себя в руки, как Палмер сказал, что им пора ехать. Пенни уже обняла Марианну и Лидию и теперь смотрела на Дженнингса. Ее глаза были сухими и серьезными. «Иди сюда», — позвал ее Дженнингс, присев, чтобы оказаться с ней на одном уровне. «Миган упаковала все, что тебе нужно. Но если мы что-то забыли, попроси заведующую хозяйством написать мне». «Хорошо». Дженнингс посмотрел ей в лицо и взял ладонями за щеки. «Я люблю тебя, Пенни». «Я люблю вас, мистер Дженнингс». Дженнингс схватил ее в объятия. Он крепко обнял и прижал ее к себе и долго не отпускал, а ее ручонки обвили его шею. Так, держа малышку в объятиях, он дошел до экипажа и поставил ее на пол. Прощание было недолгим, и это было хорошо. Женщины долго махали руками вслед экипажу, а Дженнингс стоял неподвижно и смотрел ему вслед. Когда экипаж наконец скрылся из виду, он оглянулся на Марианну и увидел ее милый, сочувственный взгляд. «Школа для девочек намного ближе», — утешала его Лидия. «Ты без труда сможешь навещать ее». «И не забывайте», — добавила Марианна, — «она будет с Эммой». При этих словах Лиззи снова расплакалась, и Лидия повела ее в дом. Дженнингс не был готов общаться и вести светские беседы, и он был благодарен Марианне и своей сестре за то, что они поняли его состояние. Они молились за него, когда его экипаж отъезжал со двора, и ни одна из них не хотела сказать ему, что прощание никогда не бывает легким. Глава 22. Марианна изо всех сил старалась не показывать, что она чего-то ждет или разочарована, но когда в воскресенье утром Дженнингс поздоровался с ней наравне с Палмерами, никак ее не выделив, в ее душе возникла растерянность и вопросы, вопросы, на которые она не могла ответить. На них мог ответить только один человек, но в данный момент казалось, что он был где-то далеко. «Ты видел сегодня мистера Дженнингса?» — спросил Уокер Марианну, когда они ехали домой в экипаже. «Видел, но не говорила с ним». Ее отец не стал ничего комментировать, и Марианна не смогла прочитать на его лице какой-либо пристрастности. Тем не менее, Марианна весь день сидела дома и ждала, но к ней так никто и не приехал. В тот вечер, когда она ложилась в постель, у нее было много мыслей, но среди них была одна, которую она приведет в исполнение. Может быть, все же пришло время навестить сестру? Еще никогда в жизни Дженнингс не ощущал себя таким праздным. Это было нелогично. Много лет он жил один, и никогда у него не было свободной минуты, но сейчас, когда дети уехали, он не мог придумать, чем бы ему заняться. Он думал, что долгие поездки верхом помогут ему развеяться, но в результате он стал еще больше скучать по Пенни. При виде портрета матери своих детей к нему вернулись воспоминания о времени, проведенном в Морхаусе. Но хуже всего были тихие спальни на втором этаже. Казалось, что своей пустотой они издеваются над ним. Дженнингс занялся деловой перепиской, в том числе написал письмо миссис Дашвуд. Он сообщил ей о том, что его адвокат занимается делом миссис Смит, но на данный момент разыскать ее не удалось. У него появилось больше времени читать и изучать Библию, и он узнал много нового, но и это не рассеяло одиночество, которое поселилось в его сердце. Примерно на третий день он принялся писать личные письма. Он уже получил по письму от каждого из мальчиков и перечитал их по 5 раз. «Мистер Дженнингс», — начиналось письмо от Томаса, — «школа замечательная. Мне нравятся почти все уроки и преподаватели. Вчера у нас состоялось оживленное обсуждение Наполеона. В нем принимал участие весь класс. Преподаватель даже упомянул, что, возможно, мы куда-то поедем, но не сказал, куда именно. Уехала ли Пенни? Плакала ли она, или она была рада, что едет с Эммой? Мне нравится, что рядом со мной есть Джеймс и мальчики Палмеры. Мы видимся каждый день, а с Фрэнком делаем кое-какие уроки вместе. Мне задали письменную работу, которую нужно сдать завтра, поэтому я буду заканчивать. Передайте все мои наилучшие пожелания. Передайте от меня привет Марианне. И, пожалуйста, ездите на моей лошади, если у вас есть время. С искренней любовью, Томас Дженнингс». Письмо Джеймса было иным, но не менее дорогим для одинокого опекуна. «Дорогой мистер Дженнингс, как ваши дела? Как поживает мой конь? Я надеюсь, что у кого-нибудь найдется время, чтобы ездить на нем. Не то он подумает, что его бросили. У нас с Уолтом несколько общих предметов. Он смешной. Все ли в порядке с Пенни? поехала ли она в школу с Эммой. Скажите Марианне, что я видел дикие цветы, которые ей понравились бы. Я с нетерпением жду каникул, чтобы пожить в Торнтон-Холле и повидаться с вами. Спасибо за то, что вы позаботились обо всех наших школьных нуждах. С уважением, Джеймс Патрик Дженнингс. Прочитав эти письма, Дженнингс начал писать ответ. Он написал мальчикам обо всем, что пришло ему в голову. Он подробно описал отъезд Пенни в школу и даже упомянул о том, как им нравились совместные поездки верхом. Он написал мальчикам, что он объезжает их лошадей, а также и свою, и что обе лошади находятся в хорошей форме. В конце он написал о том, что больше всего занимало его сердце. «Я помню, на каком месте мы закончили читать Библию, и мы обязательно продолжим чтение, когда вы вернетесь домой. Я очень сильно скучаю по вам, мальчики, и молюсь о том, чтобы у вас все было хорошо. Торнтон-Холл совсем не тот без вас. С глубокой любовью, Уильям Дженнингс». После писем мальчикам Дженнингс написал записку Пенни. Какое-то время его сердце было спокойно, но на следующий день перед прибытием почты он опять стал ходить из угла в угол. В таком состоянии он провел слишком много дней. Дженнингсу недоставало ясности ума, и ему потребовалось больше недели, чтобы осознать, что именно этого момента он ждал. Он сказал Марианне о том, что ее любит, но пока Пенни была дома, у него не было времени нанести ей визит. Когда он, наконец, выехал из Торнтон-Холла, направляясь в усадьбу Блэкберн, ему хотелось смеяться над собственной глупостью. Он почти не видел Марианну с того дня, когда признался ей в своих чувствах во дворе ее дома, и на ее лице он прочитал, что она не возражает против его общества. Когда вдали показалась усадьба Блэкберн, сердце Дженнингса замерло. Первый раз за все эти дни дети перестали быть его главной заботой. Он не мог дождаться, когда он увидит Марианну Уокер. «Она сейчас в отъезде, мистер Дженнингс», — сказала миссис Уокер приветливым голосом, искусно скрывая готовую прорваться улыбку. «Но, пожалуйста, входите и садитесь». «Благодарю вас», — согласился Дженнингс великодушно. Он был настолько разочарован, что едва мог соображать. Он ехал с таким восторгом, едва не выскочил из седла, чтобы теперь мать у Марианны хладнокровно разбила его надежды. «Как ваши дела, мистер Дженнингс?» — спросила хозяйка дома, когда ее гость был с комфортом усажен. «Все хорошо, благодарю вас. А как поживаете вы, миссис Уокер?» «У нас все в порядке, спасибо». «Дети уехали в школу, как вы и планировали?» «Да. Без них стало как-то очень тихо». «Я помню те дни», — сказала миссис Уокер, и Дженнингс изо всех сил старался слушать. Дело было не в недостатке интереса с его стороны, а в каком-то помрачении рассудка. Он понял это вдруг, когда увидел, что хозяйка уже не говорит, но сидит и молча смотрит на него. Дженнингс сдался. Он увидел по ее глазам, что она раскусила его. Чувствуя себя крайне неловко и почти на грани отчаяния, Дженнингс спросил. «Миссис Уокер, не будет ли слишком самонадеянно с моей стороны спросить, когда мисс Уокер планирует вернуться?» «Ни в коем случае, мистер Дженнингс, но я ничего не могу сказать вам. Марианна не имела определенных планов, когда уезжала». Дженнингс решился на отчаянный шаг. «Вы так добры, миссис Уокер. Могу ли я спросить вас, в какой день она уехала?» «Вчера». Едва ли какой-то другой ответ мог оказаться столь обескураживающим. Миссис Уокер мило улыбнулась и встала, позволяя Дженнингсу извиниться и попросить разрешения уйти. Он искренне поблагодарил ее, но когда ушел, то стал думать о том, куда делся весь его здравый смысл. Если бы он всего одним днем раньше осознал, насколько тяжело он пережил отъезд детей, то, возможно, он уже увиделся бы с Марианной, смог бы поговорить с ней и повторить то, что было у него на сердце. На полпути домой Дженнингс принял твердое решение. Марианна уехала из усадьбы Блэкберн, но это не навсегда. Он просто будет приезжать туда каждый день и справляться о ней, пока она не вернется. Он ощущал отчаянную потребность видеть эту леди, и он не сдастся, пока этого не произойдет. «Типтон, ты видел Дженнингса в последнее время?» — спросила Лидия у Палмера. «Не видел с воскресенья. Он искал Марианну. В воскресенье она была у Кэролин. Я думаю, что она все еще там». «А почему ты спросила?» «Лиззи сказала, что она хочет, чтобы он взял ее покататься в повозке, запряженной пони. Я подумала, что если он так сильно скучает по детям, то, возможно, ему станет легче, если он поиграет с ней». «О, он скучает по ним, будь уверена». «А откуда ты знаешь?» «Я уж знаю». Лидия ждала объяснений Палмера, но он больше ничего не сказал, хотя понять смысл его слов было не так уж трудно. Палмер всегда скучал по детям так же сильно, как она. Тем не менее, он мог иметь в виду что-то другое. В этот момент Лидия почувствовала легкую тошноту и подумала, что, возможно, ей нужно что-нибудь съесть. Позвонив Джудит, она решила поговорить с мужем позже, чтобы утвердиться в своих предположениях. Усадьба Блэкберн. Первый раз за 4 дня слова миссис Уокер подарили Дженнингсу надежду. «Ее нет дома, мистер Дженнингс», — сказала леди. Она вышла прогуляться в парке. Дженнингс не смог сдержать улыбку. «Вы не будете возражать, миссис Уокер, если я не стану дожидаться ее здесь?» «Ну, у меня есть новая чудная книга о цветах. Я хотела показать ее вам», — произнесла она с большим сожалением. Дженнингс сделал паузу. Они посмотрели друг на друга, и Дженнингс рассмеялся. Миссис Уокер провалила роль, озорные искорки в глазах выдали ее с головой. «Идите, мистер Дженнингс», — произнесла мать Марианны со смехом, — «и не возвращайтесь, пока не найдете ее». Мужчина не нуждался в дальнейших побуждениях. Дженнингс знал, что если для этого потребуется весь день, он останется в лесу, пока не отыщет Марианну Уокер. Он проехал верхом не более 10 минут, но ему казалось, что прошло много часов. У него было сильное искушение крикнуть, но он сдерживался и молился. Еще через 5 минут он заметил темноволосую голову девушки. Он удивленно поднял брови, увидев, что она находится на месте, похожем на то, где она когда-то повредила себе лодыжку. Сидя на горном выступе и глядя перед собой на долину, она была почти неподвижна, как и в тот раз. Дженнингс соскочил на землю и быстрыми шагами пошел к ней, затем остановился, глядя на нее теплым взглядом. «Добрый день», — произнес он наконец. «Добрый день», — ответила Марианна, чувствуя, что кровь приливает к ее щекам, но продолжая смотреть ему в глаза. «Это знакомое место», — прокомментировал Дженнингс, поражаясь тому, как приятно просто смотреть на нее. «Так и есть», — согласилась она. «И какая ирония судьбы! Похоже, я снова повредила себе лодыжку». Поверив ей на слово, Дженнингс опустился на одно колено, хотя и почувствовал, что последнюю фразу она произнесла слишком довольным голосом. «Можно я посмотрю?» Быстрым движением, которое никак не вязалось с якобы полученной травмой, Марианна натянула платье на ноги. «А в этом нет необходимости», — сказала она почти игриво, продолжая смотреть на него. «Мне кажется, что она уже сильно опухла». Дженнингс старался не улыбаться, но не выдержал. Они смотрели друг другу в глаза еще несколько чудесных секунд, после чего Дженнингс медленно наклонился и прикоснулся губами к ее губам. «Вам известно, что вы делаете с моим сердцем?» «Думаю, что да». Дженнингс снова поцеловал ее. «Вы выйдете за меня замуж?» Марианна глубоко вздохнула. «Я боялась, что вы больше никогда не попросите меня об этом». Мгновение спустя она была уже на ногах и в его объятиях. «Простите, что мне потребовалось так много времени, чтобы приехать к вам». «Кажется, я понимаю. Все дело в детях, верно?» «Да, это было глупо, но я чувствовал себя покинутым. «Мне понадобилось несколько дней, чтобы понять, как я скучаю по вам. Мне по-прежнему недостает детей, но мое время наконец-то свободно для вас». «А вы уверены?» — пошутила Марианна. «Я могу снова уехать». Он крепче сжал ее в объятиях. «Я не думаю. Я собираюсь сейчас же поговорить с вашим отцом и все уладить». «А что же вы собираетесь уладить?» Дженнингс заглянул в ее глаза. «Я собираюсь сказать ему, что я люблю его дочь и хочу жениться на ней. И я собираюсь сказать вам, что в моей жизни никогда не наступит время, когда я не буду нуждаться в вас. Даже узнав, какой лживой я могу быть». «Как раз напротив», — сказал Дженнингс, поднимая ее на руки. «Ваша лодыжка действительно опухла, и поэтому я понесу вас на руках». Смех Марианны звенел в лесу до тех пор, пока мужчина, которого она любила, не привел ее домой. Как он и обещал, он попросил аудиенции у ее отца, и они обо всем договорились. Эпилог. Марианна Дженнингс прильнула к окну экипажа, когда лошади приближали его ближе и ближе к Торнтон-холлу. Она оглядывала участок в поисках детей. «Я вижу Пенни», — сказал сидевший рядом Дженнингс, который первым заметил маленькую девочку. «Она только что заметила наш экипаж». Муж и жена рассмеялись, когда малышка стала бегать кругами от восторга. Они засмеялись снова, когда она бросилась в их объятия, как только они вышли из экипажа. «Добро пожаловать домой!» — приветствовал Томас, появившись из дома. «Вы вернулись!» — воскликнул Джеймс. «Как вы?» — спросила Марианна, пытаясь обнять и поцеловать всех сразу. «У нас все хорошо». «А когда вы приехали?» — спросил Дженнингс, заводя семью в дом. «Вчера». Детей привезли из школы на выходные, чтобы они могли стать свидетелями клятв верности, которыми обменялись Уильям Дженнингс и Марианна Уокер. Но с тех пор прошел почти месяц. Новобрачные предприняли длительную поездку, планируя вернуться домой ко времени недельных каникул детей. Теперь Палмеры и Хурсты привезли детей в Торнтон-холл, чтобы новая мать и отец смогли приехать прямо туда. «Мы будем здесь целую неделю», — сказала Пенни. «Да, будете», — согласилась Марианна. Они вошли в гостиную, и она усадила малышку себе на колени. «И мы чудесно проведем время». «А вы купались в море?» — поинтересовался Джеймс. Дженнингс и Марианна засмеялись. «Да, было очень холодно, но мы не смогли устоять». «А когда мы поедем опять?» «Ну, я думаю, что следующим летом», — сказал Дженнингс, — «когда будет тепло». Какое-то время все просто смотрели друг на друга. «Мы надеялись, что вы поженитесь», — признался Томас. «Мы очень давно хотели этого». «И молились», — вставила Пенни. Марианна обняла ее снова и улыбнулась Томасу, после чего посмотрела на мужа. Его глаза были прикованы к ней, и они обменялись взглядом, который не нуждался в объяснениях. «Мне нужно вам кое-что показать», — сказала Пенни после этого. «Хорошо. А где это?» «В моей комнате. Я сделала это в школе». Так Дженнингс и Марианна провели свой первый день дома. Дети вспоминали об интересных событиях из школьной жизни, которыми им хотелось поделиться, и хвастались рисунками и письменными работами, которые они выполнили. Приемы пищи прошли в спокойной неформальной обстановке, беседы были непринужденными. Молодожены уехали в свадебное путешествие сразу после свадьбы, поэтому Марианна не жила в Торнтон-холле ни одного дня, но у нее было такое ощущение, что ей здесь понравится. И каким бы чудесным ни был этот день, она нисколько не огорчилась, когда детям нужно было ложиться спать, и она могла остаться наедине с мужем. Дженнингс чувствовал то же самое. Не теряя времени, он взял ее за руку и повел в спальню. «Мне это снится», — сказала Марианна, лежа в его объятиях. «Или я действительно здесь с тобой?» «Ты здесь», — сказал Дженнингс тихо, как если бы и сам с трудом верил в это. «И дети, они теперь мои, правда?» Дженнингс улыбнулся. каждый по отдельности и все вместе, и в горе, и в радости. Марианна еще сильнее прижалась к нему. Она не была настолько глупой, чтобы думать, что горя никогда не будет. Но в данный момент, лежа в объятиях мужа, который наклонился, чтобы поцеловать ее, она меньше всего думала о горе.